Глава 7. Об отце и сыне. Тео Ливиану быстро оглянулся. Вдали чернел вход в поместье, высокие ворота, охраняемые людьми в Ангеле. Тео знал, через них не пробраться. Но он нашел способ, ведь теперь он помнил все. Детство, дом и даже тайный путь отсюда его знал лишь один человек — Кристиан в Ангеле. Тео пробрался к особняку, нашел тот самый угол, густо поросший плющом. Плети добрались до самой крыши, так плотно сросшись со стеной, что могли выдержать вес человека, по крайней мере, Тео на это надеялся. Когда он лазил тут последний раз, ему было 10 лет, а с тех пор он явно прибавил в весе. Тео ухватился за плющ и принялся карабкаться наверх. Если все по-прежнему, он попадет в комнатку, в которой окно не закрывалось на щеколду. Наконец Тео добрался до окна второго этажа и, повозившись минуту, приподнял раму. Спальня мэра в Ангеле должна находиться на этом же этаже, чуть дальше по коридору. Тео выскользнул из комнаты, быстро огляделся и свернул налево. Он узнавал каждый уголок особняка, вдыхал знакомый запах и пытался сдержать нервную дрожь, но волна тревоги росла, грозя затопить его трюмы. Это его дом. И Кристиан Александру Думитру в Ангеле — это тоже он. Тео вовсе не хотелось попасть в ловушку, хоть он и приготовился к худшему. Тео не даст себя в обиду, но все же родной дом превратился в обитель врага. Вдруг в конце коридора показался чей-то силуэт, и Тео застыл, вжавший в стену. «Скорей, черная дверь напротив креста!» Тео скользнул мимо древнего деревянного креста, который, вероятно, когда-то висел в церкви. В Ангеле повесил его на стену так, чтобы, выходя из спальни, первым делом видеть распятие. Человек, судя по всему, служанка, приближался. Тео рванул ручку, скользнул внутрь и захлопнул за собой дверь, отрезая путь к бегству. На него смотрел Александру в Ангеле. Какое-то мгновение в полутемной комнате, освещаемой одной лишь лампой, висела тишина. В Ангеле полусидел в кровати, укрытый одеялом. Рука его дернулась к столику, уставленному пузырьками и баночками, но Теодор предостерегающе шикнул. «Пришел убить меня». В Ангеле сузил глаза. Живот Теодора нехорошо скрутило, казалось, вот-вот вывернет наизнанку. «Чертов Вик, зачем я пришел?» Видя, что Тео в сомнении топчется на месте, в Ангеле поправил подушку. «Как ты пробрался сюда? Дом охраняют мои люди». В Ангеле покрутил головой, в доме было тихо. Он догадался, что Тео сюда пробрался сам. «Молчишь? Тогда второй вопрос. Зачем?» А на это у Тео был ответ. Он нащупал за спиной металлическое кольцо и повернул ключ в замке. Осмотрел комнату, до окна далековато, если что. На стене перед кроватью висела коллекция крестов, а правее портрет... Тео сглотнул комок. Он едва заставил себя оторвать взгляд от женщины с волнистыми светлыми волосами и мальчика лет 10. Тео притянул к себе стул и сел. «Зачем вы сделали это?» Тео знал, в Ангеле поймет, что он имеет в виду. В Ангеле прищурился. Выглядел мэр плохо, серое лицо, под глазами глубокие тени. Казалось, крепкий мужчина всего за несколько недель постарел. «Ты за этим пришел?» «Нет, но это тоже хочу знать». Тео до сих пор не верил, что в Ангеле решил спасти его и вернуть ему память. Одно ясно. Мэр знал, что Тео — его сын Кристиан, которого все считали умершим. Вдруг Тео заметил, что в Ангеле разглядывает пол у его ног. «Тень?» — голос холодный, тяжелый. «Она человеческая. Ты — человек». В Ангеле прикрыл глаза, склонил голову и сложил ладони в молитве. «Ежи си на небеси». Мэр прочел молитву, третью. Тео, окаменев, слушал металлический голос, которым, казалось, можно было рубить лед. Он совсем не подходил к молитвам. В Ангеле перекрестился. Тео сдвинул брови. На миг показалось, мир вокруг стал рушиться. Две картинки наслаивались друг на друга. Кристиан, Тео. Кристиан, Тео. Теодор смотрел на Вангеля и видел своего отца, смеющегося, обнимающего его. Но, сморгнув видение, он вновь смотрел на злейшего врага. Перед ним было перекошенное от ненависти лицо Вангеля, вырезающего крест поверх шрама на его щеке, и вновь объятия отца. Тео стало душно, воздуха не хватало. «Зачем вы сделали это?» Голос хриплый и... «О, черт! Такой же скрипучий, как тот, другой!» Вдруг дверь дернулась, раздался стук. «Простите, господин мэр, я принесла лекарство, вы просили». «Позже!» — каркнул Вангели. «Помогает?» — вырвалось у Тео. «Что?» — Тео покачал головой. «Ничего». Было странно беседовать с мэром без лезвия у горла, без ножа, приставленного к ребрам. И Тео заговорил о путеводителе, о венце, добытом ими, чтобы скрыть Йонву от глаз смерти, и о том, как госпожа их поймала, как Йонва вырвался на свободу, оказавшись на самом деле войной. «Война?» — хмыкнул Вангели. «Чушь! Не чушь!» — Тео раздул ноздри. «Чебаны на перевале Трандафир, те двое к северу от Китилы, компания за извором и группа на стежаре. Вам ведь приходили сообщения, не так ли?» В глазах Вангели появилось понимание. «Что-то происходит. Люди пропадают повсюду, и деревенским это не нравится. Ходят слухи, разговоры о незримом зле. Старики рассказывают о том, что некий убийца подстерегает людей у трактов на тропинках и разделывается с ними так, что...» Сердце Тео больно колотилось. «Так как не разделывается даже зверь», — закончил Вангели. «Так они говорят. Те, кто находил обглоданные трупы в кострах, отсеченные головы с отгрызенными носами и пустыми глазницами, словно сумасшедший каннибал устроил себе пир». Голос Вангели зазвенел. Из-за маски спокойствия проступила ярость. Тео содрогнулся, он точно чокнутый. Тео понял, слишком много лет прошло. От того мужчины в строгом костюме, сдержанного, но умеющего быть ласковым, не осталось и следа. «Я уничтожу их». «Вы не сможете в одиночку». Вангели раздул ноздри. «С чего ты взял?» «Вик, то есть Маска. Он рассказал, что вы поймали его и преследовали, приняв за нежителя. Затем он надел маску и вышел к вам сам. Рассказал, что ищет нелюдимцев, как и вы, и предложил помощь. Он говорил, тогда вам впервые удалось убить нелюдимца так, чтобы тот не вернулся». Вангели сжал губы. «Вы не трогали маску, потому что он один знал секрет, как убивать нелюдимцев. Вы гадали, что же за тайну он скрывает. Все оказалось очень просто. Нелюдимца могут убить лишь...» «Хватит! Живой и не житель вдвоем!» Подбородок Вангели дернулся. Тео показалось, мэр сейчас бросится на него и сжал в руке нож. Кровь гулко долбила в висках. «Один убивает тень, другой — тело. Если убить лишь тело, тень исчезнет, но на время. Вы убивали одного и того же нелюдимца несколько раз, а он все равно возвращался. Нелюдимцы — единственные нежители, кто умирает не единожды. Они будут возвращаться снова и снова, пока кто-нибудь не уничтожит их тень, а уничтожить тень может лишь нежитель». Вангели сжал пальцы на висках, словно слова Теодора гвоздями вбивались ему в голову. Мэр едва слышно простонал и какое-то время так и сидел, сгорбившись. «Хотите вы или нет, это единственный способ уничтожить нелюдимцев. Змеевик отправился в горы и нашел других, таких же, как он, охотников. Они говорят, будто нелюдимцы обычно не высовываются, но сейчас они словно сорвались с цепи. Отовсюду доносятся слухи о странных делах, будто все эти твари...» Голос Тео дрогнул. Он вспомнил хохочущее лицо с безумными глазами. «Она ждала тебя, звала в бреду тебя и его». Окровавленный рот, губы багровые, точно рана. «Все эти твари пробудились. Они собираются вместе по двое-трое и уходят, никто не знает куда. Но Вик считает, они идут к нему, к Йонве. Он созывает их». Сердце быстро молотило по ребрам. «Их нужно уничтожить, пока они не собрались в стаю и не...» Самое страшное, о чем говорил Вик, — это стая нелюдимцев. В этих существах от человека осталось одно — ненависть. Даже пятеро — почти неодолимая армия. Объединившиеся тени столь сильны, что даже одного нелюдимца убивать приходится вдесятером. Охотники долго учатся, чтобы быть ловкими, быстрыми и сильными, но они никогда не будут ловчее, быстрее и сильнее, чем тень. Тень не имеет тела. Стрелять в нее все равно, что пытаться продырявить дым. Лишь прикасаясь к человеку, тень обретает плоть, и именно в этот момент ее можно убить. Для этого требовалось двое людей. Один как приманка, и такие выживали не всегда. Другой охотник, который убивает тень в момент нападения на приманку. В ту самую секунду, когда тень уже коснулась жертвы, но еще не убила. Секунда, решающая все. Редкие люди отваживались становиться охотниками. И главное, они должны быть рождены с видением, способностью разглядеть нежителей, ведь для обычных людей мир кладбища незрим. Самое худшее — не бестелесность тени, не скорость, не мощь, а ужас. Именно страх парализовывал людей, позволяя тени делать с ними все, что она захочет. Быть может, нелюдимец — самое опасное существо в мире. Вик собирает отряд. Он с друзьями обойдет все кладбища Трансильвании, отыщет охотников, разбросанных по Румынии, и вместе они устроят облаву на нелюдимцев. Вопрос лишь в том, кто соберет свою армию быстрее, нелюдимцы или мы. Вангели поднял голову. «Что ты сказал?» От взгляда мэра Тео похолодел. Воспоминания об отце испарились. Перед Тео вновь был тот, кого он всегда боялся. Он напрягся и вновь сжал нож. «Мы?» — мэр сузил глаза. «Змеевик хочет, чтобы вы поехали... поехали с нами». Все произошло в долю секунды. Вангели буквально подбросило на кровати. Он рванулся к столику и схватил что-то блестящее. Тео тоже вскочил, опрокидывая стул. Он мог бы метнуть нож, нескольких мгновений бы хватило, и даже вскинул руку, но вовремя спохватился. «Стой!» Вангели был лишь в белой сорочке, волосы разметались вокруг его серого лица. Мэр резко развернулся к Тео, выставляя нож, обычный кухонный нож, но Тео вовсе не желал ощутить что-то лишнее между ребер. «Как я понимаю, ответ отрицательный?» «Ты не понимаешь». Нож дрогнул и чуть опустился, словно мэр вспомнил, на кого направил оружие. «Я не причиню тебе вреда». «Правда?» «Ты живой человек. У тебя есть тень, и ты... ты...» Вангели сглотнул комок. Секунду их взгляды встретились, и по спине Тео побежали мурашки. Он понял, что хотел сказать Вангели. «Ты мой сын». «Я...» Вангели глубоко вздохнул. Впервые за эти годы мэр не мог выдавить ни звука. Теодор тоже. «Кристиан». Мурашки по коже. Тео чуть опустил нож, Вангели это заметил. «Ты не понимаешь, нелюдимцы — ужасные твари. Они недостойны жизни, это ошибка природы и огромная угроза живым людям. Посмотри в окно. Там в городе женщины, дети, они беззащитны перед этими чудовищами». «Тогда почему вы не хотите помочь?» — вскричал Тео. Крик зазвенел, отлетел от оконных стекол, затерялся среди пузырьков с лекарствами. «Вик сказал, что вы охотник. Он сказал, что вы один из лучших охотников в Румынии, что вместе вы уничтожили много нелюдимцев, что вы ездили в другие города, отыскивали этих тварей и...» Тео поперхнулся и на всякий случай попятился. «Он сказал, вы были приманкой. Дверь, ключ, скорее». Вангели молчал. Мэр рисковал собой, чтобы спасать людей, позволял тени овладевать своим сознанием, умел сдержать страх, чтобы тень захватывала его, и тогда Вик нападал на нее и уничтожал, а затем они убивали хозяина, и тот больше не возвращался. «Это правда?» Вик сказал «да». Вангели и Маска были одними из сильнейших охотников Трансильвании, пока мэр не узнал, что партнер на самом деле и сам мертвец. Вик хочет, чтобы вы снова работали с ним, потому что охотников меньше, чем нелюдимцев. Если они соберутся стаей, охотников уничтожат всех. Он хочет, чтобы вы отправились с ним и выполнили свой долг». «Я выполняю свой долг перед людьми уже много лет», — ответил мэр уставшим голосом, — «и сделал больше, чем кто-либо другой». Вангли отодвинул ворот сорочки, и Тео открыла сеть белых шрамов на ключицах и груди, а ниже, где висел серебряный крестик, шрам в виде буквы «Х». Тео вздрогнул. «Вот, значит, какова плата за спокойствие людей». Вангели был весь покрыт шрамами от сражений с нелюдимцами. Сатана и святой в одном лице. Холодный, страшный. Садист для мертвых, спаситель для людей. Вероятно, сам мэр считал себя именно вторым. «Я сделаю все, чтобы не пустить этих тварей в город. Слышал? Я уже на ногах, и мне не нужен этот предатель». «Этот предатель, как вы говорите, причина того, что вы все еще живы!» — скричал Тео. «Это все...» — он кивнул на ряды скляночек. «Все, чем вы лечитесь, его снадобья!» «Что?» «А вы думали, почему вы все еще тут, на этом свете? Все лекарства, что вам поставлял аптекарь, снадобья Вика. Вик делал эти все лекарства на своей крови и волшебных травах, чтобы спасти вас. Если бы не он, вы бы...» Казалось, Вангели дали пощечину. Он побледнел еще сильнее. «Почему ты все еще общаешься с ними? Почему? Я дал тебе то, что вернуло тебя к людям!» Казалось, Вангели сорвал с себя маску. «Я отказался от оружия ради тебя. Я думал, когда ты станешь нормальным...» «Нормальным?» «Ты должен быть здесь, в городе, среди живых!» «И подле меня?» Это хотел добавить Вангели, но смолчал. «А ты по-прежнему с ними. Он позвал тебя с собой?» «Да». «Кристиан». От этого голоса, полного муки, у Тео мурашки побежали по коже. «Разве ты еще не понял, чем заканчивается связь с мертвецами? Разве ты не понял, что они опасны? Разве он не сказал тебе, что именно нежители превращаются в нелюдимцев?» Тео насупился. Он сказал, что нелюдимцами становятся люди, которые вернулись после смерти из-за ненависти. «О да, одна тварь на пятерых, а остальные?» «Остальные четверо — это нежители, которые обрели тень. Именно тому, кто уже мертв, стать нелюдимцем проще всего, и такие вот, как Маска, неприкаянные, бродят по земле, не зная зачем, пока вдруг, слышишь, вдруг что-то не сдвинется в их головах, и они не начнут убивать людей. Нежители не должны существовать, мертвое должно оставаться мертвым. Это все проделки сатаны. Как ты не можешь понять?» «А теперь скажи, что будет, если нелюдимец придет на кладбище?» «Ну?» «Что?» «Они прогонят его?» Тео не знал, что ответить. Вангели покачал головой. «Я постарался искоренить всех нежителей на кладбище, потому что знаю, если нелюдимец явится на погост и потребует свое место, знаешь, что произойдет?» Тео отшагнул к двери. «Кое-кто из нежителей рассказал мне правду». «Может, вынужден был рассказать?» — скричал Тео. «Когда сидел у вас на привязи в подвале, как я, а?» Теодора всего трясло, подбородок дрожал. Он вспомнил ужасную темницу, кровавые сгустки на стенах, грязное ведро. Ненависть к Вангели заполнила его до краев. «Он держал меня, своего сына, на привязи. Чертов садист! Ненавижу!» «Это не имеет значения. Он рассказал...» «Думаете, не имеет? В вас нет ни капли человечности. Вы считаете, что вы святой, раз спасаете людей, но ценой уничтожения других, которые виноваты лишь в том, что существуют. Нежители не опасны. Они просто люди, они выживают, прячутся, они просто хотят жить. и среди них мои друзья. А вы... Зачем вы, черт возьми?» «Не богохульствуй!» «Принесли те черновики! Зачем вы спасли меня?» На лбу Вангели колотилась жилка. Комната поплыла перед глазами Тео. Вот зачем он пришел на самом деле. Хотел узнать. Эти воспоминания, которые Тео получил, внезапно нахлынувшая тоска к родному отцу, которого он вспомнил. Тео хотел прийти, но боялся, а змеевик воспользовался этим. «У вас нет ничего живого, хотя вы не мертвец. Вы никого не любите и никогда не...» «Не любили?» «Ложь?» Тео знал. Вангели любил его. И больнее всего было то, что приходилось говорить об этой любви в прошедшем времени. «Я ненавижу вас!» Тео развернулся, повернул ключ в скважине и даже не задумался, что оказался спиной к врагу. Он распахнул дверь и выскочил в коридор. С другого конца бежала служанка, дворецкий и еще несколько человек, видимо, услышали крики. «Черт!» — Тео рванулся в сторону. «Стой!» Мысль о том, что еще чуть-чуть, и он окажется вновь в плену, пробрала Тео до дрожи. Он собрался силами, мысленно отвесил себе пощечину, кинулся к комнате в конце коридора, рывком распахнул дверь и подскочил к окну. Тео принялся спускаться, обдирая кожу о жесткие плети. Спрыгнув на землю, он глянул вверх. Из окна второго этажа Вангели наблюдал за ним. Тео помедлил секунду и был таков. Глава 8. О человечности того, кто не имеет сердца. Тео открыл походную сумку и принялся укладывать свое скромное имущество. Он работал быстро, смахивая дрожащими руками волосы с лица. В голове все скрипел свинцовый голос: «Я думал, когда ты станешь нормальным». Его обуревала ненависть. Он только-только обрел душевный мир и вновь его потерял. Тео не мог спать. Мысли о могиле матери на Сычьем перевале сводили его с ума. Он вспоминал лицо хохочущего нелюдимца, и руки сжимались в кулаки. Хуже всего было то, что они так и не убили тень. А это значит, тот самый нелюдимец вернется. Или уже вернулся. Этот урод жив. И мысли о том, что, быть может, за растерзанными путниками стоит убийца матери, вонзались в Тео гвоздями. Убийца сказал, что Йонва собирает нелюдимцев. Значит, он с Йонвой. Именно поэтому Тео так рвался отправиться с Виком и охотниками на поиски нелюдимцев, чтобы отыскать того самого и отомстить. Открыв дверку чердака, Тео на мгновение замер, глядя на красную комету, полыхающую над горизонтом. Над погостом разносились скрипучие звуки, кладбищенский музыкант мучил поломанную скрипку. Тео вспомнилась сказка скрипача, сказка о любви. Что-то кольнуло в памяти. Это все рассказы Кобзаря. Шныряла, та отмахнулась, едва Тео заикнулся о Йонве, но Теодору что-то не давало покоя. Что глашатай пытался подсказать на этот раз? Ведь и в полуночи он советовал... Они же пропустили все мимо ушей. «Если ты меня слышишь, Кобзарь», — произнес Тео в сумерки, — «если только слышишь, отзовись». Ветер унес зов на север, но ответом было молчание. Спустившись в сырую мглу, едва озаряемую звездами, Теодор обнаружил в силках кролика. Выдвигаются в поход лишь в 12, можно перекусить. Но только Тео пристроил кроличью тушку на огонь, как послышался странный перезвон. Казалось, какой-то пони, обвешанный с гривы до хвоста бубенчиками и колокольцами, скачет к нему во весь опор. «Дзиньк, брянц, бумц, пымц, пымц, пымц, тыдыщ!» Тео удивленно приподнялся. «Не может быть!» Из-за холма выскочил Кобзарь. Согнувшись в три погибели, краснощекий глашатый взбежал на пригорок и кинулся к Тео. «Два является в путь! Скорее! Не рять мне на мину!» Кобзарь схватился за бок. Казалось, еще чуть-чуть, и запыхавшийся глашатый грохнется в обморок. Тео пинком отправил бревно под ноги музыканту, и тот рухнул возле костра. Хлебнув из протянутой фляги, Кобзарь откашлялся. «Обычно я люблю появляться более изящно, но дело не терпит отлагательств. Он с трудом оторвал взгляд от кролика и тихо заговорил. «Йонва набирает силу и теперь ищет тебя, вас всех. Ты знаешь, Тео? Разве нет? Перевал Трандафир? Извор, стежар, да, знаю, это все Йонва?» Теодор до последнего надеялся, что они ошиблись, и, выпустив Йонву, не совершили непоправимого. «Ты звал меня? Я услышал тебя как раз, когда...» Кобзарь запнулся, отмахнулся от стукнувшего по носу здоровенного зуба, обмотанного розовой ниткой. «Я спешу. Так что ты хотел, мальчик мой?» «Вы сказали, что когда в мире людей появляется великое зло, оно вызывает ответную реакцию, не менее великое добро. И я подумал, вдруг есть способ победить?» Кобзарь сощурил глаза. «Ох, Тео!» Музыкант пробежался взглядом по лицу Теодора, читая что-то сокрытое от глаз, и вдруг помрачнел. «Мне очень жаль». Тео знал, что глашатай смерти прочел в его глазах. Отвернуться, чтобы скрыться за волосами, было уже поздно. На миг ярость и ненависть всколыхнулись чернотой. Он не желал, чтобы кто-либо читал его чувства, потому что там, в глубине сердца, он истекал кровью. Кобзарь встал и шагнул ближе, но Тео отодвинулся. «Почему ты думаешь, что если запрешь боль внутри, тебе станет легче? Я не хочу говорить об этом». Тео уже жалел, что позвал Кобзаря. Зачем он это сделал? Мелодия скрипача напомнила о странной фразе, только и всего. Тео не желал, чтобы кто-либо сейчас читал все, через что он прошел в эти дни. Чтобы хоть единая душа узнала, что Теодор Левиану впервые за долгие годы днем не спал, а сидел, прислонившись к чердачному окну, смотрел на ползущую по доскам полоску света и утирал при этом слезы. «А если со мной?» «Ни с кем». Глашатай тяжело вздохнул. «Нельзя перестать кого-то любить лишь потому, что он умер. Так же, как нельзя потерять его любовь. Человек как цветок. Он приходит в этот мир для того, чтобы весной расцвести, а после, когда наступит осень, умереть. Но разве он исчезает бесследно?» Тео отвернулся. «Пожалуйста, прекратите. Если ты запретишь себе любить, потому что терять любимых больно, то совершишь ошибку. Вам легко рассуждать об этом, не имея сердца. Напротив, мне труднее всех. Я хочу уничтожить этого Йонву и всех нелюдимцев». Тео повернулся к Кобзарю и наткнулся на обеспокоенный взгляд. Но внутри уже поднималась волна, решимость, гнев, жажда мести. Охотники ищут Йонву по всей Трансильвании, но его нигде нет, словно он сквозь землю провалился. Это из-за венца невидимости? Вы сказали, что есть способ вернуть его в тюрьму, то есть я могу найти Йонву и этих нелюдимцев. Но как? Кобзарь покачал головой. Ты не готов. Почему? Разве не это вы советовали тогда на холме? Объединиться против Йонвы, воевать? «Ты хочешь сделать это из ненависти, не из любви?» Кобзарь сощурил глаза, Тео стало немного не по себе, но он не отступил. «Какая разница?» «Такая же, как между костром, который развели, чтобы согреться, и костром, на котором кого-то жгут». «Вы не поможете?» «Ты же помнишь, на моих устах заклятие, я вынужден молчать». «Да, но...» «Если не можете сказать, напишите, не знаю, покажите, станцуйте, в конце концов, или сыграйте на кобзе, ведь способ есть? Я же прошу не подсказки в макабре, это другое!» Глашатай отвел взгляд и, покусывая губу, уставился на белые нарциссы, пробившиеся на верхушке холма. Крохотные цветы танцевали на ветру. «Если я сделаю это, Теодор Левиану, смерти это не понравится». «Я понял». Теодор заправил волосы за уши и стал медленно переворачивать кролика. Так он и сидел, думая о чем-то своем, только о своем, чем не делился ни с кем никогда. Сзади не доносилось ни единого звука. Видимо, глашатай исчез внезапно, как и всегда. Но когда Тео обернулся, глашатай по-прежнему стоял на холме. Крутя шляпу, Кобзарь нервно покусывал губы. Теодор Левиану. Кто я, по-твоему?» «Что он имеет в виду?» «Ну, скажи». «Глашатай смерти», — пожал плечами Тео. Уголки губ Кобзаря дернулись, донесся едва слышный смешок и бормотание. «Да, разумеется». Кобзарь устремил зелено-голубые глаза на восток. Он опустил шляпу, держа ее в одной руке, а другой задумчиво коснулся пуговицы сердца. Наконец Кобзарь перехватил взгляд Теодора и сказал без своих обычных ужимок: «Я помогу тебе, если пообещаешь одну вещь». «Какую?» «Ты откроешь сердце людям, которые этого ждут. И когда настанет час выбирать ненависть или любовь, ты вспомнишь...» «Вспомню что?» «Что даже в самом темном лесу обязательно есть поляна, на которой растут цветы, Тео, но ее найдет лишь тот, кто ищет. Понимаешь?» «Вновь загадки. Некоторым нельзя знать много, по крайней мере, сразу. Пообещай!» Тео кивнул. Кобзарь поднял шляпу, богато расшитую бирюльками и, пожалуй, самую огромную в мире. Что только не украшало ее поля и тулью: золотые звезды, глаза, пуговицы, перья, но больше всего было колокольцев и бубенцов. «В мире полуночи живет некое существо. Оно зовет себя Черный Тик». «Черный кто?» «Тик», — улыбнулся Кобзарь. «О, это великое существо. Одним из первых пришло оно в мир полуночи и обитает там поныне, сокрытое от глаз. Лишь единожды в год можно узреть черного Тика, в ночь всех ночей, тогда, когда, по легенде, был создан мир смерти. Тик, огромный черный козел, пляшет на перекрестках дорог в честь праздника. Сказывают, если какой смельчак выступит против Тика и сумеет чудом сорвать один из волшебных бубенцов, а они, между прочим, говорящие, то может узнать ответ на любой вопрос. Стоит лишь задать его. Но если не справишься, не сорвешь бубенчик, Тик затопчет копытами». Кобзарь протянул Тео шляпу. Бубенцы бряцнули, и Тео вдруг осенило. «Черный, и не медли, пока я не передумал». Тео нашел взглядом черный бубенчик, явно старинный, с вытравленной буквой «К». Протянул руку, схватил его, и нитка, на которой он висел, тут же лопнула. Тео почувствовал, как металл завибрировал, и с удивлением увидел, что образующие крест зубчики бубенца раздвигаются. Из черного зева донесся скрипучий голос: «Кристиан Вангели, он же Теодор Левиану». Тео чуть не разжал руку. Бубенец поворочился в пальцах, словно разглядывая юношу. «О, я вижу тебя насквозь, юнец. Не из мира смерти ты. Живой мальчишка, получивший в дар меня». «Да будет ночь», — произнес с улыбкой Кобзарь. Бубенец повернулся зубцами к музыканту. «О, это вы! Во имя истины, да будет ночь!» В их голосах слышался особый трепет, тот же, что звучал в тоне Кобзаря, когда тот впервые показал игрокам полночь, гордость и страх, восхищение и ужас, преклонение и печаль. Вот что послышалось Тео, когда эти двое обменялись странной присказкой. Видимо, был в ней более глубинный смысл, чем тот, что открылся Теодору. «Я слушаю тебя. Задавай вопрос, и узнаешь любую истину, что известно великому Тику, да будет его тень бесконечна». Бубенец буквально леденил пальцы, и по коже Тео поползли мурашки. Он открыл рот, но язык примерз к небу. «Йонва, то есть война. Он вырвался в наш мир, и я узнал, что есть нечто, способное его одолеть. Что это? Как мне это получить?» «А-а-а-а-а!» — раздался скрипучий смешок. «Ну что ж, Теодор Левиану, слушай внимательно, ибо дважды я не повторяю. Комета на небо восходит опять. Свободу почуял воинственный Тать. Война тяжелеет на чаше весов. Любовь открывает столетний засов. Алтарь невидимки сокрыт от людей, его и боится стоглазый злодей. Но коли ты смеешь любить, то ищи, а если ошибся, мой друг, трепещи. Могилы скрывают заветный алтарь, макабр восстанет, как будто бы встарь. Ступай от гробницы к гробнице вперед, и где-то в конце тебя верная ждет. Звезда начинает, ведет и вершит, и ты за звездою идти поспеши. Каждый игрок ключ хранит от двери, и ключ ты увидишь, лишь сердцем смотри. Пение бубенца стихло. Зубчики сомкнулись, дрожь прекратилась. Это снова был обычный металлический бубенец, какой можно купить на любой ярмарке. Какой-то алтарь. «Не какой-то, а ее самой!» Тео нахмурился. Кобзарь вытащил три карты. «Если есть на свете смерть...» Он развернул первую карту, туз треф. «Война...» Кобзарь показал вторую, пиковый туз. «То стало быть, есть и...» Туз с красным сердцем по центру. «Любовь?» «Амор винкито мне, Тео!» Безусловно, она существует, но вот уже добрую сотню лет ее никто не видел. Любовь появляется лишь, когда чаши весов мира колеблются, когда война тянет человечество вниз. Стало быть, у людей появится возможность получить что-то равное войне по силе, и это приведет чаши в равновесие. Тот, кто разыщет любовь, победит и Йонву, и нелюдимцев, ибо они есть порождение ненависти. Ты уже понял, как это сделать? Макабр. О, да! Крутя в руках шляпу, Кобзарь зашагал вокруг Тео. Когда-то любовь перестала показываться людям. Тот, кто заслужил право ее увидеть, получал имя последнего влюбленного. Он передавал ключ от алтаря достойному преемнику, а тот своему и так далее. В какой-то момент смерть решила включить в макабр войну, и эстафету перехватили игроки. В прошлом столетии один из них вновь упрятал Йонву за решетку. «Я должен найти могилы игроков макабра, потому что кто-то из них в прошлом столетии вызволил любовь?» Он был тем, кто видел любовь в последний раз, прежде чем она вновь исчезла, и теперь хранит ключ от алтаря. Но макабр проходил в другой стране, разве нет? О да, и последний раз очень далеко отсюда. Как же тогда... Алтарь любви откроется там, где вырвалась на свободу война, то есть в Трансильвании. Правда, отыскать его нелегко. С некоторых пор безликая не дается людям просто так. Они обидели ее в прошлом, так что теперь любовь нужно заслужить, — ухмыльнулся Кобзарь. «О, и я...» «Теодор Левиану, извини, на твоем лбу не написано «последний влюбленный». По правде, как раз с любовью у тебя проблемы. Так или иначе, преемником может стать любой из вас, тот, кого выберет она сама. «И где же мне искать могилу?» «Действительно, где?» Кобзарь обвел взглядом надгробия вокруг себя. «Прям даже не знаю!» Тео с подозрением заглянул за могилу. «Это?» «Балаур великий, ну что за юноша! Тео, включи все же смекалку! Звезда начинает, ведет и вершит, и ты за звездою идти поспеши!» «Ни черта не понимаю!» «Звезда!» И тут в голове Теодора щелкнуло. Пазл сложился. Сказка о любви. Скрипач рассказал сказку о любви и упомянул, что его внезапно озарило после того, как звезда упала на могилу. Кобзарь драматично закатил глаза. «Почему так долго-то?» — перевел про себя Тео. «Послушай моего совета, Тео. Ты мог бы отправиться один, но, если честно...» — Кобзарь покачал головой. «У меня есть сомнения относительно того, выдержишь ли ты испытание. Выдержит ли вообще кто-либо из вас, ведь ваша компания далеко не сахар, и каждый носит под сердцем тьму. Но я говорю то, что и говорил. Человек становится иным, когда «я» превращается в «мы». Вам нужно измениться, чтобы найти безликую. Искать любовь? О, Боже! Ты наконец-то произнес больше, чем первую букву. Кажется, ты меняешься, мой мальчик. Не знаю, это как-то странно. Ты сам хотел? Да, но я не думал. Что, теперь слабо? Или, быть может, не веришь в существование любви, хотя уж ты во время макабра насмотрелся на всякое? Просто снова эти загадки. Выбор за тобой. Если ты мне не веришь... Нет, просто... Я хоть раз подводил тебя, Тео, хоть раз. Казалось, Кобзаря спала обычная маска беззаботного весельчака. Его скулы заострились, в глазах полыхало самое настоящее упрямство. «Вспомни первый тур макабра!» Тео смотрел в разноцветные глаза музыканта, и вдруг провалился в воспоминания. Кобзарь подсказывает ответ на загадки. Кобзарь просит не ходить в золотой замок. Макабр больше, чем просто игра. И потом, когда друзья попали в ловушку смерти, Кобзарь подсказывает, как их вытащить. «Кто я, по-твоему? Человек без сердца? Глупец, позволивший себя обмануть? Очередной раб смерти, да?» Кобзарь горько усмехнулся. «А ты не думал, что я тоже могу чего-то хотеть?» Тео удивленно возрился на глашатая. «Чего же?» — Кобзарь уставился на бледные нарциссы. «Я хотел бы жить, Тео. Как любой из вас хотел бы...» Кобзарь поднес руку к волосам, и локоны затрепетали на ветру. «Просто любить этот мир. Слушать пение птиц и людской гомон в городах. Я бы многое отдал, Тео, чтобы хоть на миг освободиться от договора. Я бы отдал что угодно, лишь бы...» Тео увидел перед носом Кобзаря кость, ту самую, обвязанную красной ниткой косточку кролика, которым он поделился с глашатаем при знакомстве. «И, быть может, я желаю тебе счастья, потому...» Кобзарь сглотнул, «что ты для меня больше, чем игрок макабра. Я рискую ради тебя, так как хотел бы назвать тебя своим...» Слова давались Кобзарю тяжело. Он вцепился пальцами в пуговицу сердца, по-прежнему вглядываясь в туманную даль. Только сейчас Теодор понял — это правда. Он всегда думал, что Вик, Шныряла и Санда — его друзья. Волшебный Кобзарь — глашатай смерти, он на вражеской стороне, и все-таки... «Вы тоже мой друг». «Ты уверен?» Теодор кивнул. «Если смерть посчитает, что я перешел границы дозволенного...» «Что с вами будет?» — нахмурился Тео. «Теодор Левиану, ты волнуешься за меня?» Кобзарь приподнял бровь. «Воистину, ты уже не тот Теодор Левиану, которого я встретил на этой самой поляне месяц назад. Я ведь говорил...» «Никто не останется прежним. Что будет со мной? Никто не ведает этого. Даже я, волшебный Кобзарь, которому известна истина». Кобзарь снял с пальца кольцо и протянул Тео. «Сохрани это у себя». Вместо камня на кольце блестел хрустальный глаз. «Это не тот ли самый?» «Да, глаз Йонвы, но не волнуйся, этот будет нам в помощь. Так мы сможем общаться, если вдруг...» Кобзарь нахмурился. «Я должен спешить. И досияют звезды над твоей головой, Теодор Левиану, ибо где сумерки, там рассвет. Найди других игроков, они в опасности». Волшебный Кобзарь отступил на несколько шагов, его улыбка была печальна, и Теодор подумал, каково это — служить смерти целую вечность. Он впервые представил себя глашатаем смерти. Чем занимается Кобзарь, когда его никто не видит? Улыбается ли так же, как на людях? И о чем говорит со смертью, когда они остаются одни в черном зале? От этих мыслей по спине побежали мурашки. Закружил вихрь, Кобзарь махнул рукой, и Тео впервые ответил. Ему вдруг захотелось, чтобы глашатай задержался еще ненадолго. Они всегда говорили о Макабре, но если кто-то тебе друг, ты должен знать о нем все. Какой чай любит Кобзарь? Какой его любимый цвет? О чем он мечтает, глядя на звезды? Тео пообещал себе спросить его об этом, когда они увидятся вновь. Ведь этот человек, хоть и не имеет сердца, один из лучших, кто попадался Тео на пути. На душе потеплело. Тео понял, в этом мире у него появился еще один друг. Глава 9. О расколотой могиле. До полуночи оставалось немного. С ночью кладбище ожило, и Теодор бросился на поиски скрипача. Как назло, когда старик оказался нужен, того словно ветром сдуло. Тео даже не знал, где находится его могила. Он уж было совсем отчаялся, как вдруг на западной окраине кладбища заслышался дребезжащий звук. Тео увидел на холме знакомую фигуру и бросился к скрипачу. «Вы нужны мне!» «Святые угодники, я как раз хотел рассказать тебе новую сказку. Слышал про горбатую принцессу?» «Погодите, я хотел спросить про звезду. На вашу могилу действительно упала звезда?» «Я, по-твоему, лгу? Точнёхонько, на надгробную плиту. Теперь там отвратительная трещина, и всем наплевать, а не происходило ли что-то странное?» «Честно говоря, — старик склонил седую голову, — мне все время чудится, что из моей могилы доносится голос. Ну, это абсурд, ведь в ней похоронен я сам. Не могу же я говорить сам с собой. Или...» — он почесал подбородок. «Могу». «Не пускайте никого к могиле. Если кто-нибудь ей поинтересуется, тресните его скрипкой. Я скоро вернусь и все объясню». Тео припустил в лощину, где за кущами колючек и чертополоха прятался домик Шнарялы. Тео так разогнался, спускаясь в яр, что пролетел колючие кусты, даже не оцарапавшись, и, бахнув кулаком по косяку, рванул дверь. Раздался вопль. Шныряла отпрянула от застывшего столбом змеевика. Тео остановился, едва перенеся ногу через порог, и с большим опозданием понял, нужно было стукнуть еще разок, а то и 10. Лицо Шнырялы багровело, будто ее ошпарили кипятком. Она открыла рот и тут же захлопнула. Тео мог бы поклясться. Еще секунду назад рука змеевика, сейчас странно зависшая в воздухе, лежала на ее плече. «Чего влетаешь, как бешеный?» — наконец очнулась Дика. «Придурок! Недоумок! Болван! Вик, так сколько тебе нужно... полыни?» «А?» «Полыни!» Дика с яростью схватила со стола пучки каких-то трав. Тео неловко замялся, но отступать было некогда. Он быстро рассказал о том, что услышал от Кобзаря. Едва Шныряла услышала слово «любовь», ее щеки вновь вспыхнули. Девушка запрокинула голову и ядовито расхохоталась, а затем посоветовала Теодору сходить к лекарю. «Тео, а ты уверен?» — нахмурился Вик. Теодор вдруг приметил, что волосы парня как-то странно взъерошены. Да и голос у Вика был охрипший, словно тот выпил кувшин ледяной воды. «Нет, но мы можем проверить». «Я уже сказала, мне ваш макабр в печенках сидит!» Кобзарь сказал, мы в опасности. Йонва где-то поблизости, и, быть может, он пытается... «А это верно», — кивнул Вик. «Охотники нашли около Китилы следы нелюдимцев, они где-то здесь». Один из следопытов сообщил, что среди нелюдимцев заметили и его самого. «Раз так», — заявила Шныряла, — «я иду с вами». Тео приподнял бровь, заметив, что Шныряла с Виком обменялись странными взглядами. Теодор уже начал догадываться, что все-таки происходило тут, прежде чем он рванул злосчастную дверь. «Господи, никогда бы не подумал. Значит, мы втроем будем под охраной охотников?» А это лучшая охрана во всей Румынии. Сюда уже едет группа, чтобы подхватить нас, а после мы поедем по городам разыскивать остальных». «Санда!» — ахнул Тео. Когда Шнаряла рассказала, что Санду упрятали в приют, Теодор несколько вечеров околачивался под окнами унылого здания на окраине Китилы. Затем все-таки подкараулил, когда воспитанников вывели в сад на прогулку, и там, среди бледных детей, одетых во что-то похожее на робы, он приметил Санду. У Тео сердце ёкнуло при взгляде на девушку, до того потерянное и беспомощное. Он шикнул ей из-за изгороди, и они договорились встретиться ночью. Наконец-то после полуночи Тео и Санда смогли побеседовать наедине. Правда, разговор то и дело перемежался неловкими паузами. Они не знали, как вести себя друг с другом. Девушка сожалела обо всей ситуации с Раду, и Тео сам до конца не простил. Он все думал, как ей помочь. Будь у Тео дом, если бы он вернул родителей... «Я навещала ее вчера», — заговорила Шныряла. «Санда сказала, произошло что-то странное. Ее тетка, которая отхапала квартиру, куда-то запропала». Тео заскрипел зубами. «Чего ж ты раньше молчала?» «Ну, я не подумала, что...» Тео бросился к Вику. «Это может быть Йонва. А если он ищет ее?» Шныряла уловила дрожь в голосе Тео, и Вик тоже. Они переглянулись. «Мы договорились на полночь, так что времени немного». Теодора не нужно было уговаривать. Хлопнула дверь, и он бросился по направлению к Китиле, подгоняемой мыслью: «Пусть с ней все будет хорошо, я уже бегу». Перемахнув забор, Тео бросил взгляд через плечо. Вдалеке скользили две тени, человеческая и собачья. Тео не стал дожидаться друзей, сразу рванул к окну Санды и стукнул раз-другой по стеклу. Окно распахнулось, и появилось личико Санды, припухшее ото сна и такое милое, что Тео чуть не грохнулся. Пальцы сами разжались, чтобы потянуться к девушке. «Тео, я за тобой, Санда». Девушка жаловалась на то, как плохо ей живется в приюте, и просила друзей забрать ее. Но разве может жизнь на кладбище быть лучше? Теперь по одному только взгляду Тео Санда поняла, что он имеет в виду, и лицо ее озарила улыбка. Через несколько минут она появилась вновь в другой одежде с большой сумкой. «Подержи, Тео!» Она быстро перекинула ноги через подоконник, а в следующее мгновение Теодор почувствовал ее маленькое теплое тело в своих руках. И теперь, когда у него появился предлог, Тео сделал то, что хотел уже долгие-долгие дни. Прижал Санду к себе. И сердце ухнуло вниз, и колени задрожали, но не от высоты. Тео помог Санде спуститься, заметив, что ее темные отросшие локоны пахнут цветочным мылом, и мигом позабыв ту обиду, которая прожигала душу с тех пор, как Санда оставила его после покушения на Вангеле и ушла с Раду. Тео не хотел прощать, но знал, что бессилен перед этим чувством, и простил. Когда они перелезли через забор, Санда бросилась к Шныряле, та по-дружески похлопала девушку по плечу. «Ну что, теперь не будешь есть приютскую кашу?» «Ну ее», — Санда передернула плечами. «Это не самое худшее. Тетя Констанца...» Нижняя губа Санды задрожала. Услышав опасливый тон, все застыли. «Она... ее нашли...» Грудь Санды тяжело поднималась. «Нашли... мертвой...» Змеевик сжал рукоять меча и заозирался, и всем вмиг стало неуютно. «Нам нужно спешить. Если это действительно один из нелюдимцев Йонвы, и он охотится за тобой, это... очень плохо. Я не могу убивать нелюдимцев в одиночку, а мои друзья прибудут лишь к полуночи. Скорее, мы должны укрыться на кладбище». «А как же могила?» — удивился Тео. «Ведь Кобзарь...» «Хватит слушать этого рющитого!» — перебила Шныряла. «Нам нужно спасать задницы, а не пускаться в новые приключения». Тео насупился. «Мы можем просто проверить...» «На это нет времени, Тео», — мягко сказал Вик. «А теперь...» «Достаньте оружие, нам предстоит пройти через город, где, возможно, затаился нелюдимец или не один». Путь по городу, казалось, тянулся бесконечно, но, наконец, компания добралась до кладбища. На главной тропинке околачивалась разъяренная тетка Фифика, тут же набросившаяся на друзей с жалобами. Это возмутительно. Нужно немедленно лишить его прав нежителя. Пусть ищет другой погост. Старик Ионел сошел с ума, напал на меня среди самой ночи и треснул своей мерзкой скрипчонкой по голове. Тетушка зашаталась, драматично приложив руку ко лбу. «Ах, я сейчас упаду в обморок!» «Но вы же мараайка и, как бы это, бестелесные. Разве вам больно?» Фифика, уже распластавшаяся на надгробии, вскинула голову и яростно зыркнула на Тео. «Бестелесная, ну и что? Какая бестактность мне об этом напоминать?» Тетка подскочила и, подобрав юбки, с гордым видом двинулась мимо. «Я всего-то хотела разузнать, что там приключилось на его могиле. Все кладбище только и гудит о падающих звездах». Тео так и застыл, хлопая глазами. Потом резко развернулся. «Что?» Но тетушка Фифика уже растворилась среди надгробий. Тео взглянул на друзей, те лишь приподняли брови. Внутри него зародилось предчувствие, и на какой-то миг он даже испугался. Макабр. В том стихе было сказано: «Звезда начинает, ведет и вершит». «Я уверен...» «Тео!» — рявкнула Шныряла. «Я не буду искать эту... любовь!» На последнем слове Шнырялу передернуло, слово связало ей язык, точно горсть черемухи. Теодор нахмурился, перед глазами вновь возник Кобзарь. «Я рискую ради тебя, так как хотел бы назвать тебя своим...» «Вы тоже мой друг». Он принял решение. «Тогда я иду сам». «Тео, через час уже полночь!» «Знаю». «Я успею. Посмотрю, что там и вернусь. Если не сделаю это сейчас, наверняка пожалею. Они ведь не слышали того, что слышал я. Кобзарь не мог ошибиться. Он был прав. Всегда. Ждите меня возле часовни». Тео шел по кладбищу, тут и там слышались шепотки. «Снова звезда! Вы тоже видели?» Около часовни группа нежителей громко обсуждала недавнее чудо. На закате небо прочертила падающая звезда, а затем упала на западную окраину кладбища. «Что-то происходит», — покачала головой Или Уце. «Но что?» Кладбищенские сплетники, заметив юношу, замахали ему руками, но Теодор проскочил мимо. «Где же он?» — сказал его могила где-то тут. Вдруг Теодор увидел ряд корявых слив. Деревья скорчились, обугленные, будто в них ударила молния. Трава у корней почернела. Тео нагнулся к обгоревшему цветку, но от прикосновения бутон рассыпался в прах. «Теодор Левиано!» Перед носом Тео вырос кладбищенский скрипач. Одежда прожжена, щеки испачканы в золе, а Теонелло несло палеными волосами. Он поднял скрипку, корпус которой пересекла огромная трещина. «Это уже ни в какие ворота! Звезда! Снова! Прямо с зенита! Бац! И снова на мою могилу! Вон, до сих пор черная полоса на небе! Еле успел отскочить! А теперь, юноша, если вы что-то знаете, жду объяснений!» Старик упер руки в бока. Теодор заглянул за спину Ионелла и посреди круга обожженной земли увидел разрушенную могилу. Надгробная плита была черная, будто прямо на месте упокоения какой-то вандал развел костер. Камень весь в трещинах и подтеках раскололся надвое. Теодор заглянул в раскол, ожидая увидеть там гроб или, не дай боже, скелет, но в проеме царили лишь холод и тьма. Тео передернулся. «И голос никак не замолкнет». «Голос?» Тео склонился ниже, и когда неуемный старик наконец замолчал, сквозь шелест травы и ветра расслышал тихое «Назови, назови». Тео послушал бы еще, но над ухом запыхтели. «Ну, теперь хоть по-румынски, а то лопотал на каком-то странном языке». Тео отодвинул старика в сторону, встал на колени, затем сунулся в провал и тогда услышал: «Назови имя безликой и войди». Чарующий далекий голос заставил мурашки выступить на коже, но Теодор быстро сообразил, что от него требуют. В затылок снова захрипели. Теодор почувствовал себя полным идиотом. Он собирался выкрикнуть в могилу это слово. «Не могли бы вы заткнуть уши?» «А?» «Заткните уши!» И только когда скрипач с изумлением зажал ладонями уши, Теодор склонился к могиле и шепнул: «Любовь?» Земля под его коленями вздрогнула. Могила затряслась и стала расходиться в стороны, а земля и камушки посыпались в черную пропасть. Тео вовремя отскочил, не то бы полетел носом в самую бездну. Скрипач же, увидев, что происходит с его могилой, бросился вперед, но Теодор вовремя перехватил его за ворот. «Что ты наделал? Ты должен был все исправить, а не усугубить!» Пока Тео боролся со взбешенным скрипачом, могильная плита распалась на две половины и расползлась, открыв широкий проход во мрак. «Успокойтесь, это всего-навсего могила». «Это моя могила! Вот когда у тебя будет собственная, юнец, я посмотрю, как ты будешь говорить «всего-навсего могила». «Надеюсь, у меня она появится не слишком скоро», — буркнул Тео и подобрал с земли сухую ветку. К счастью, в кармане нашлись спички, не то бы возился с кремнем еще лет 100. Подняв горящую ветку над головой, Теодор опасливо осветил провал. Никакого гроба там не оказалось, только каменные ступени, уводящие в темноту. Тео глянул на перстень, в кристалле вдруг привиделось лицо Кобзаря. «Не подведи», — шепнул он кольцу, сделал первый шаг, затем еще и еще, и, наконец, полностью исчез в могиле. Вокруг быстро сгустился удушливый мрак, а язычки пламени затрепетали. Теодор на миг замер. Сердце гулко колотилось, в горле пересохло. Он был совершенно один в могиле. Одиночество подступило совсем близко, задышало в затылок холодом, и вдруг наверху послышалась возня. «А ну отойдите! Моя могила что, медом помазана? Дома бы им сидеть, так нет, лезут и лезут. Что у вас с головами-то?» «Эй, хоры языком чесать! И пиликалку убери, я сказала! Ишь ты размахался! Потлатый туда полез?» «Я сказал, не пущу! Это моя могила!» Снова крики и звуки борьбы. Наконец с поверхности донесся крик и эхом разлетелся по подземелью. «Теодор! Ты там?» Одиночество, угрожающе нависшее тенью нелюдимца, растворилось во мраке. Сердце вдруг подпрыгнуло и пустилось в пляс. «Я здесь!» — крикнул Тео и с удивлением заметил, какой радостный у него голос. Наверху затопали, зашуршали, и вскоре Теодор в свете горящей ветки увидел знакомые лица. Они пришли, те, с кем он прорывался через ужасные багровые топи, кто держал ладони на его плечах, когда он, терпя адскую боль, отрывал от себя воспоминания, те, кого он назвал друзьями. Шныряло с ухмылкой на все лицо, высокий невозмутимый змеевик, а чуть подаль, с лучиной в руке, перепуганная и бледная, но все-таки пришедшая на помощь Санда. Они снова были вместе, как во время путешествия. «В этом мире у вас одно оружие, то, чего не бывает в землях полуночи, — это свет». Кобзарь был прав. Они не остались прежними. Шныряла спустилась на пару ступеней и хлопнула Тео по плечу. «А старикан прав. Не сидится же тебе дома. Да и всем нам». «Вы не обязаны. Я сам». «Идиот! Если б твои извилины были такие длинные, как волосы, ты бы уже понял. Мы не отпустим тебя одного». По лицу Теодора медленно расползалась ухмылка, а Шнырялина стала еще шире. Он оглядел друзей, все они стояли рядом, готовые пуститься с ним в очередную авантюру, но теперь их объединяли не макабр и мир смерти, а нечто иное. И Теодор признался себе, что слова Шнырялы, черт возьми, сделали его счастливым. «Итак ты хочешь найти эту любовь?» Тео развернулся в темноту. «Я услышал голос, и могила открылась, когда я сказал это слово». «Тебя не смущает, что при слове «любовь» открылась могила?» «Ну да, это немножко могила». «Немножко?» «Послушайте, это все-таки любовь?» Язык Теодора тоже с трудом выговаривал это слово, а уж тем более в могиле. Она не может быть опасной. Они спускались в гулкую темноту. Пламя факелов лизало низкие стены, а время от времени за шиворот падали влажные комочки земли, и в этот момент Труднее всего было забыть, где именно они находятся. Вдруг ступени закончились. Теодор сделал еще пару шагов и оказался в каменном коридоре. «Что ты сказал, Тео? Не может быть опасной? А теперь повтори это еще раз!» Шныряла подошла к стене напротив проема и осветила надписи. Многие были на камне выцарапаны, какие-то выведены копотью от свечей. Надписи покрывали пол, стены и даже, кто умудрился туда забраться, потолок. «Либе Раккаус Аморе». У Тео мурашки побежали по загривку от этих древних и не очень слов, оставленных неизвестно кем и когда, и было в этих черточках и мазках что-то жуткое. Тео сам не знал, что, а потом понял. Слишком резкие штрихи, слишком глубокие царапины, слишком корявые буквы. Все это писали безумцы. Слова, сказанные минуту назад, «любовь не может быть опасной», теперь показались ему насмешкой. Тео обменялся беспокойными взглядами с притихшими спутниками. Он поднял факел и с трудом проговорил: «Нужно бы осмотреться». Коридор оказался лишь каменной кишкой, соединенной с десятками других, лабиринт, подобный полуночному, а может и тот самый. Копотью от факела они оставили на стене метку и двинулись дальше. Длинные коридоры, к счастью, были не так уж темны, кое-где на стенах висели небольшие масляные лампы. Когда друзья заходили в новый коридор, лампы загорались сами по себе, и это было жутковато, словно в пустынном лабиринте прислуживали призраки. Тео время от времени слышал голос. Под землей зов стал отчетливее: «Войди, войди». Тео перехватил факел поудобнее, свернул за угол и разочарованно остановился. Коридор оканчивался тупиком. Теодор махнул веткой, и пламя рассыпалось оранжевыми искрами, отразившись в гладкой стене. Зеркало. Какое-то время Тео рассматривал свое бледное лицо, выхваченное светом из мрака. Давно он не глядел на себя. Да чего ж стал тощий? И будто еще вытянулся, правду Шныряла говорила. «Жерть, ну жерть!» В отражении показались Санда, Шныряла и Вик. «Тут никого нет». В этот момент раздался голос. «Никого? А вы кто?» У Тео отвисла челюсть. Остальные тоже застыли. Говорила «зеркало». «Хотя, если рассуждать словами Рене Декарта, я мыслю, следовательно, я существую, можно сделать вывод. В ваших головах слишком мало извилин, чтобы называться человеческими существами». Поверхность зеркала подернулась рябью, и с темной глубины приблизился чей-то силуэт. «Я тут, понимаете ли, ору-ору, как идиот, уже несколько недель, и никого. Чем вы там занимались? Преферанс раскладывали, котят гладили. Ей-богу, устал ждать. Пришлось бросить вторую звезду, чтобы вы пошевелились». В зеркале появилось светлое и благородное мужское лицо. Блондин погладил горло пальцами, украшенными перстнями. «Кхм, а хрип уже звать. Один в этом мерзком коридорчике. То ли дело, когда я висел в Версале. Людовик XVIII, Луи Филипп, фрейлины, дворцовые интрижки». Мужчина хихикнул. «Да, было время. Бонжур, мадемуазель, вы сегодня так прекрасны. Ох, нет, бородавка на вашем носу совсем не видна под 10 слоями пудры». Между Тео и Виком высунулась острая мордашка Шнырялы. Вы кто?» «Вообще-то, мадемуазель, здороваются не так, но я уже сложил мнение о вашем уровне культуры. Меня зовут...» Мужчина слегка поклонился, страусиное перо на его голубом берете всколыхнулось. «Валет Червей!» «Господи, это же он самый!» — ахнул про себя Тео. Сколько вечеров он играл в карты с отцом, а пару раз с изворскими ребятами, пытаясь влиться в компанию. Обычно все оканчивалось плохо. Он проигрывал, ребята придумывали дураку идиотское задание, и Теодору приходилось, скрипя зубами, это выполнять. Но он точно помнил изображение на картах, и это тоже. Лицо молодого аристократа с тонкими усиками и хитрой улыбкой, кудри цвета пшеницы вьются до плеч, Роскошный голубой с красным камзол, через плечо перекинута портупея, расшитая знаками, а под горлом собрано снежно-белое жабо. В левой руке валет вальяжно держал алебарду, на блестящем лезвии которой краснел знак червей. Валет зевнул. «Еще вопросы?» «Валет червей?» — недоверчиво переспросила Шныряла. «Господь всемогущий так и знал. Едва я увидел ваши грязные, несимпатичные лица, ну, кроме твоего, юноша со змеями на костюме. А, кстати, костюмчик хороший, хочу такой себе. В общем, я сразу понял, тут произошла ошибка. Мало того, что вы не одарены благородством, так еще и обделены умом». Валет выхватил из кармана свиток и зачитал. «Карточная колода европейского типа. Четыре масти, трефы, бубны, черви и пики. Так, дама-бубен, шестерка треф, ага. Валет червей. Червовый валет питает отвращение ко всему низменному, недостатки окружающих его раздражают. Тяга к творчеству, актерские способности и блестящий ум ставят его намного выше обычных людей. Слышали? Недостатки». Восторженный тон валета сменился неясным бормотанием. «Любовь к спорам, заносчивость, пустая болтов. Так, если честно, это устаревший список». Валет с фырканем швырнул свиток за плечо. «Итак, я валет червей. А вот кто вы такие, ума не приложу, хотя в уме-то у меня недостатка нет. Я звал смельчака, который мог бы дерзнуть и вызволить ту, что дарит счастье, безликую, способную осветить землю подобно солнцу. И тут пришли...» Валет передернулся. «Вы. Вы страж любви?» — поинтересовался Тео. «Да, чумазый юноша, отведите уже кто-нибудь его к цирюльнику. Я страж безликой, да воспоют ее благодетель в одах». Валет червей приложил руки к груди и затянул арию. И Тео отметил про себя, что при всех артистических способностях хорошим голосом валета обделили. Мужчина пел так, словно ему что-то прищемили. «Простите, но у нас нет времени. Вы не могли бы прерваться? Мы пришли сюда, потому что... В общем, мы хотим освободить ее». Валет смолк и вылупился на Теодора. «Ты хочешь... что?» «Я пришел освободить вашу госпожу». «Безликую? Амор? Да будет свет ее подобен солнцу». «Да». «Исключено!» Валет червей отодвинулся, будто вместо Тео перед ним сидел огромный паук. «Вы шутите?» «С чего бы это?» Тео начал раздражаться. «Но, моншер, это невозможно. Я ждал...» Валет развел руками. «Кого-то достойного величайшей миссии. Лицо благородное и прекрасное, а ваше... «Святые апостолы, ваш лик внушает мне опасения, и еще этот ужасный...» Валет содрогнулся, прочертив крест на щеке. Тео почувствовал, как в нем поднимается волна злости. «Дрожайший, не обессудьте, но на вашем лице отразились душевные изменения. Понимаете, я легко читаю такие вещи, и уверяю вас, открыть усыпальницу игрока макабра вам не удастся. Приведите кого-нибудь... посимпатичней». «Тео, ты точно хочешь связаться с этой говорящей стекляшкой?» — вкрадчиво поинтересовалась Шныряла. Теодор уже и сам сомневался, но голос Кобзаря в его мыслях заглушал болтовню валета. Он кивнул. «Ну ладно. Тогда ты, напомаженное чучело, слушай меня. Он хочет открыть эту чертову дверь. Хватит усами шевелить, закрой вякалку и делай, что велено!» Усики валета задрожали. «Как раз для таких самонадеянных выскочек, как вы, существует испытание». «Че?» «Любовь проверит вас, и если вы окажетесь достойны ее выбора, допустит в первую усыпальницу, а если нет...» «То что?» «Домой пойдете», — отмахнулся валет. «Тео, это какая-то засада», — буркнула Шныряла. «У меня... плохие предчувствия». Тео сжал кулаки. «Я попробую». «Тео!» «Дик, у меня нет выбора». «Что мне делать?» — обратился он к валету. «Для начала научиться добавлять к вопросам «пожалуйста». За моей спиной зал зеркал. Отыскать среди тысяч то самое, которое является дверью усыпальницы, не так-то просто, а уж для вас... Ладно. Валет откашлялся и завел очередную арию. Чтобы открыть безымянный алтарь, древний макабр восстанет, как в старе. В первом из туров откроешь ты дверь и обойдешься без лишних потерь. В зале зеркал не ищи зеркала, память ищи, что могла быть светла. День, когда силу любви потерял, он открывает итоговый зал. Нужно, мой друг, отгадать свою масть. В сердце свое ты попробуй попасть. Коли исправишь ошибку тех дней, козырь тогда назовешь у дверей. Валет издал оглушительную трель, смолк и многозначительно подмигнул. «Чего?» Вид у шныряла был самый, что ни на есть бестолковый. Блондин закатил глаза. «Госпожа слишком милосердна. Она дает шанс даже таким, как вы. Я вижу ваши сердца насквозь, и, право, видеть их мне больно. Сколько разочарований, страданий и одиночества. Ошибки, совершенные в прошлом, повели вас по ложному пути, но безликое предоставит шанс это исправить». «Прямо сейчас на испытание. Если справитесь, откроете дверь». «Мне послышалось, или ты сказал, макабр восстанет, как встарь? Макабр? Ни за что!» «Я, кажется, понял», — начал Теодор. «К алтарю ведут могилы игроков». «Гробницы», — поправил Валет. «А как встарь? Это испытание, которое проходили игроки в прошлом макабре. Если мы искали игральную кость, то они...» «Масть!» — воскликнул Змеевик. «Они искали игральные карты. И мы отгадывали свои стихии, а они — свои масти!» — ахнула Санда. «Козырь? Там что-то еще говорится про козырь!» Валет приподнял бровь и буркнул. «Неужто проблески ума? Ушам своим не верю. Но вы догадались и хотите пуститься на поиски любви. Только алтарь откроет лишь достойный — тот, кто пройдет испытание. Ныне игра другая. Чтобы вступить в нее, отыщите свою собственную масть, а затем угадайте козырь и играйте». Шныряла замотала головой. «Не нравится мне это». «Кобзарь говорил нам, что кости — это потери», — задумчиво проговорила Санда. «А тут обойдешься без потерь. Это не должно быть опасно». «Ага, как же!» — фыркнула Шныряла. «Я уяснила для себя одно. Слышишь слово «макабр»? Хватай ноги в руки и беги!» «Впрочем, если вы пройдете испытание», — бодро вклинился красавчик Валет, «мне не придется снова надрывать горло и сбрасывать еще одну звезду. Может, я даже вернусь в Версаль? Ха-ха-ха. Ну ладно, ладно, так и быть. Открываю проход в зал зеркал. Стих запомнили?» Все, кроме Шныряла, закивали. «Готовы? Ну тогда...» «Да начнется макабр!» Валет перекинул алебарду на другое плечо и, насвистывая, удалился в глубину зеркала. Тео прищурился и в полумраке разглядел, что валет спускается по ступеням в какой-то зал, полный прямоугольников и овалов. Он еще напряг зрение, прямоугольники стали отчетливее, и Тео вдруг понял, что преграда в виде зеркала исчезла. То, что было рамой, превратилась в пустой дверной проем. Тео протер глаза, по ту сторону порога открылся огромный роскошный зал, полный зеркал разных форм. Отражаясь друг в друге, они образовывали сверкающий зеркальный лабиринт. Валета нигде не было. Тео шагнул внутрь. Ветки к этому моменту уже прогорели, но, к счастью, зал наполняло множество свечей. Одни стояли вдоль стен, капая воском на ступени, другие мерцали на рамах. Зал был полутемный и призрачный, неясно, где настоящий огонек, а где лишь отражение. Тео с друзьями спустился по каменным ступеням туда, где блестели миллионы зеркал. Всюду, куда ни брось взгляд, зеркала, зеркала, зеркала. Огромные, выше человеческого роста и совсем крохотные, пузатые и вытянутые точно столбы, в золотых рамах, рамах резного дерева, вовсе без них. На некоторых рамах разворачивались сюжеты. Вот двое обнялись, сидя под деревом. Вот мужчина стоит на коленях, держа девушку за руку. А вот...» Тео покосился на Санду. Та тоже разглядывала зеркало, но, видимо, еще не дошла до той части, где двое... «Черт!» Тео покраснел до самых ушей и шмыгнул вперед. Они блуждали довольно долго, иногда звали Валета, но мужчина не показывался. Наконец, Тео наткнулся на странное зеркало. Рама была образована из рук скелетов. Костлявые пальцы переплетались между собой и, по-видимому, принадлежали двум усопшим любовникам. «Любовь не может быть опасной», — вспомнил он свои слова. Тео сглотнул и поежился. И вдруг понял, что не слышит шагов друзей. Проход был пуст, как и соседний. Куда все запропастились? Подступила паника, и Тео крикнул: «Эй!» Эхо, отражаясь от гладких поверхностей, разнеслось по залу, но никто не ответил. Он оказался в бесконечном лабиринте своих отражений. Окружен, загнан в ловушку с самым пугающим существом на свете — с собой. Тео метнулся вправо, побежал влево — пусто. Никого не было, только он. Он один. И в этот момент с зеркалами начало происходить нечто странное. Глава 10. О гробнице первого игрока. «Я же говорила, не нравится мне это!» Шныряла оскалилась и зарычала. Ноздри девушки раздулись, втягивая затхлый подземный воздух. Только воск, горелый фитиль и пыль. Запахов спутников не было. «Где вы, черт возьми? Эй!» Шныряла снова бросилась искать друзей по проходам, но зеркала окружали ее словно войско, выставив блестящие щиты, и везде отражалась невысокая девчонка с перекошенным личиком в юбке до пола и переднике, расшитом красно-черными крестами. На плечах — лохматая собачья шкура. Платок сбился, приоткрыв золотисто-рыжие пряди. Шныряла запихнула локоны под ткань, затянула концы платка и вытащила любимые ножи. «Идиоты! Говорила же, не надо слушать этого напомаженного! И Кобзаря тоже!» «Интересно, насколько горячо сердечко в вашей груди?» Глаза Шнырялы распахнулись во всю ширь. Это был голос Кобзаря, и она уже слышала от глашатая эти слова. Шныряла обернулась вокруг своей оси и рявкнула: «Где ты прячешься? А ну, выходи!» Шныряла сунула голову между зеркальных рам, но, обнаружив пустоту, отскочила и кинулась к противоположному ряду. «Что для вас любовь, дорогая?» «Любовь». Сердце быстро-быстро стучало в груди. Сейчас, наедине с собой, Шныряла смутилась. «Дорогая? Что Кобзарь себе позволяет?» «Итак, любовь для вас — это бред сивой кобылы!» Второй голос принадлежал ей, Дакиэне Драгош, собственной персоной. Шныряла немного отдышалась и, наконец, определила, куда идти. Где-то там, за стеной зеркальных щитов, говорил Кобзарь и... она сама? Девушка вышла в соседний проход и сразу увидела, что здесь не было ни ее двойника, ни глашатая. Только зеркало в полный рост, в котором разыгрывалась знакомая сцена. Поляна под черным небом, освещенная ярким пламенем костра. По одну сторону костра Тео с Сандой, по другую она сама и Змеевик. Тут же прыгал Кобзарь, размахивая измерительной лентой. Шныряла подошла ближе, не отрывая глаз от зеркала. Вот она хмыкает и скалится, выдавая остроумные, по ее мнению, шутки про эту самую тьфу любовь, чтобы скрыть чертово смущение. Вик же, теперь она ясно видела, то и дело на нее поглядывает, с любопытством и даже ожиданием. Но она выдает: «Я эту любовь ему знаете куда засуну!» И лоб Вика пересекает складка. Шныряла брызжет слюной, Кобзарь то и дело косится на парня, наблюдает, как тот реагирует, а после выхватывает колбочку. 100 кошачьих выдохов, теплеет. Шныряла смотрела и смотрела на эту сцену, разглядывая себя и Вика со стороны, и заметила, когда она не глядела в сторону Вика, тот постоянно бросал на нее взгляды, на ее руки, шею. От этого внутри как-то ёкнуло. Шныряла вспомнила вечер после смерти господаря горы и то, что было, прежде чем идиот Тео вломился в каморку без стука. «Я не могу остаться, Я дал клятву охотника. Пока Йонва собирает армию, я нужен им. Дико, я уезжаю. Значит, я уеду с тобой. Шныряла прикрыла веки. Обхватила плечи руками, вспомнила, где лежала его ладонь. «Черт, Вик!» — мысленно взревела девушка и вдруг услышала голоса. Множество голосов наводняло проходы, и скоро Шныряла почувствовала, что ее обступила толпа. Она распахнула глаза, поверхность зеркал дрожала и зыбилась. В глубине появлялись фигуры. Силуэты говорили на все лады, но из всех зеркал звучал лишь один хорошо знакомый голос — ее собственный. Шныряла в изумлении пошла вдоль зеркал. Она стоит на кладбище перед Кобзарем, спрашивает про макабр, бежит в образе собаки по Китиле, выискивает еду у помоек, тычет Тео в ребра, орет на нежительницу Фифику, сидит на холме, глядя на закат, и тихонько мычит полузабытую колыбельную. Десятки дней и ночей ее жизни. В голове раздался мечтательный голос Валета Червей. «В зале зеркал не ищи зеркала, память ищи, что как солнце светла». «Сволочь, вот что придумал, а если я не хочу?» «Эй, усатый, выпусти меня отсюда!» Ругательства Шнырялы потонули среди ее собственных голосов. Рядом стоящее зеркало вздрогнуло и закричало: «Я не хочу испытаний! И макабр свой засунь в...» «Заткнитесь! Заткнитесь! Заткнитесь!» Шныряла скорчилась на полу, окруженная гудящими зеркалами, и прижала руки к ушам. «Прочь! Не хочу вас слушать! Не хочу видеть! Сгиньте!» Паника нарастала и нарастала, покуда Шныряла не поняла одну простую истину. Ее пугает вовсе не то, что говорят зеркала. Ее пугает то, что в каждом зеркале она сама. Шныряла осталась наедине с собой настоящей. Приоткрыв глаза, она увидела, как размахивает ножом и рычит, и лицо такое отталкивающее и неприятное, что к горлу подкатил комок. Смотреть на себя со стороны было мерзко. И Шныряла поняла вторую правду. Она злая. Каждое отражение рычало, вопило и извительно плевалось. И, казалось, плевки летят из зеркал под ноги ей самой, единственной настоящей Шныряли среди тысяч копий. Девушка сжалась в комочек. «Чего он хочет, этот валет?» И озарение пришло само собой. День, когда силу любви потерял. Сколь бы злой ни была Шныряла, одна черта ей была чужда — трусость. Она привыкла находить выход сама. «Думай, думай!» И дико, наконец, поняла, что требуется. «Он хочет, чтобы я нашла день, когда я...» Она стиснула зубы. «Нет!» Но выбора не было. Собравшись силами, Шныряла встала с пола и отряхнула юбку. Подняла оброненный нож и побрела дальше искать тот самый день. Казалось, прошла вечность, прежде чем Шныряла привыкла к звукам своего голоса со всех сторон, но все равно вздрагивала, если какое-то зеркало начинало орать над самым ухом. Она тащилась по проходам, забиралась по ступеням, чтобы заглянуть в стоящие на возвышении зеркала и наблюдала со стороны всю свою жизнь, будто долгую-долгую пьесу, поставленную в театре мира. И поняла, если бы ее жизнь была пьесой, то определенно драмой. А о главной актрисе в газетенках бы написали «некрасивая, да еще и переигрывает в каждом акте». Шныряла устала, присела на ступеньку и вытянула ноги. Прислонившись к массивной раме, она вдруг услышала за спиной: «Мне нужно уйти. Быть может, навсегда или нет, решит судьба». И сердце ёкнуло. Медленно обернувшись, Шныряла увидела себя и Вика, они беседовали в подземелье. В полумраке было видно, какое чумазое у нее лицо, но даже так различие между ею нынешней и той, 18-летней Дикой, оставалось разительным. Пусть лицо в пыли и царапинах, волосы растрепаны, одежда обтрепалась, но там, в зеркале, она живой человек. Красивая загорелая кожа, глаза яркие и ясные. Тогда Докиена еще не была нежителем, еще не умерла. Шныряло коснулось поверхности, зеркало заребило, но не погасло. Виктор стоял высокий, стройный, точно деревце, облаченное в листву. Его стан в тот вечер облекал ярко-зеленый камзол, но глаза все равно были зеленей. Он сложил руки на груди и чуть склонил голову, и видно было, как тяжело даются ему слова, как складки пересекают лоб, и хотя он держался, глаза выдавали грусть, даже отчаяние. Девушка в отражении распахнула глаза, на какой-то миг потеряла дар речи. Сперва лицо ее было растерянным и удивленным, а затем Шныряла узнала это выражение. Она видела его сегодня тысячу раз. Злость. Это воспоминание было знакомо лучше других. Она уже видела его, когда искала ключ у господаря горы, и помнила, что будет дальше. Пока она, 18-летняя, боролась с собой, Виктор глядел на собеседницу и молчал. И только сейчас Шныряла поняла одну странную вещь, то, чего не замечала никогда. Подобный взгляд был у Вика, когда Кобзарь расспрашивал ее о любви. Он ждал, молчал и ждал. Всегда. Она поняла это лишь сейчас. Ей стали ясны его странные фразы, которые прежде казались просто красивыми словами, а теперь обрели смысл. Любовь — это ждать, ночь, всю жизнь или вечность, чтобы однажды быть вместе. И в этот роковой момент Виктор ждал... Чего же? Она вглядывалась в его зеленые глаза, подернутые печалью. Вик затаил боль. Его рука то и дело дергалась по направлению к девушке, но вновь и вновь он сжимал пальцы в кулак и прятал за спиной сомнение. «Ну и уходи! Катись ко всем чертям! Тоже мне друг!» Глаза Виктора распахнулись. На какое-то мгновение он потерял самообладание, потом его охватила решительность, как тогда, на рассвете у каморки. «Дико», — зовет Виктор, глядя ей прямо в глаза, — «ты будешь ждать меня?» Его рука тянется дальше, чем обычно, но юноша ее отдергивает, боится дотронуться до нее. Хочет что-то сказать, но давит в себе слова, молчит, ждет, когда скажет она... и ничего не слышит в ответ. Девушка толкает его в грудь, и он отступает с поникшими плечами. «Я должна была сказать. В ту ночь, прежде чем Вик ушел на испытание, я должна была сказать то, что хотела, но, черт возьми, мне было страшно!» Если бы она преодолела себя в тот миг, если бы победила гордость и призналась ему, он мог бы остаться. От этой мысли сердце в груди заныло. «Если бы...» Он был змеем, выросшим без людей. Что мог этот мальчик знать о человеческих чувствах? Виктор, вероятно, даже не понимал, что с ним происходит. Если что и хотел, боялся этого, и она боялась, но знала, что чувствует к другу на самом деле. Виктор всегда был с ней. Она научила его языку людей, подарила имя. Сколько ночей они сидели рядом и разговаривали, завернувшись в потрёпанное одеяло, так близко, что стоило двинуть рукой. Шныряла прикусила губу. Если бы. Она могла сказать ему, и этот камешек, упав в воду, изменил бы течение всей жизни, все было бы иначе. Но она смолчала, и он ушел, а вернулся мертв. Декиена умерла из-за него, и Виктор тоже умер из-за нее. Вдруг до боли захотелось увидеть его прекрасное лицо, почувствовать его запах. Теперь, будучи перекидышем, Шныряла ясно его различала. Виктор пах по-своему, немножко землей, а еще туманом и свежей травой. Его волосы пахли ярче всего еловыми иголками. Захотелось обнять его, как тогда, на рассвете. Он прижался лбом к впадине у ее шеи, спрятал смущенное после поцелуев лицо, боясь поднять на нее глаза, и только прерывисто дышал. Она стояла ни жива, ни мертва от случившегося и чувствовала его дрожащие, черт возьми, как же сильно дрожащие пальцы на своей спине, когда он перебирал складки платья, боязливо касался ее. Шныряла тяжело вдыхала запахи туманного рассвета, и этих волос, пахнущих хвоей. словно не человек заблудился в лесу, а лес заплутал в человеке и остался навечно. Шныряли так захотелось коснуться его снова. «Вик, мой Вик! Ее! Господи!» От этого сердце чуть не остановилось. До боли хотелось зарыться пальцами в шелковистые косицы. «Дзынь-дзынь!» Они всегда звенели, когда Вик кивал. «Вик!» Ее крик разнесся по залу, отражаясь от зеркал. Эхо заметалось по проходам и шныряло съежилось от громких звуков. «Дика!» Она вскинула голову. «Дика!» Девушка спустилась на ступеньку, потом еще на одну. Послышался приближающийся топот, и вскоре в проход влетел растрепанный змеевик. «Дика!» Рядом стоящие зеркала подернулись волнистой дымкой, заребили. Шнырялины голоса стихли, а вместо них... Вик запнулся о собственный сапог и застыл. Из зеркал послышалось шипение. «Змеи тут и там». Вик-мальчишка играет с длинным чешуйчатым полозом. Тянется к нему ручонками, а змея распахивает пасть и шипит, и мальчишка начинает хныкать. Вот Вик уже постарше, в обществе своих братьев. Разноцветные змеи склоняют головы перед отцом, грациозно плывущим по тронному залу господарем горы. Остальные воспоминания. В них все шипит и обнажает зубы. Клыки, пасти, яд, брызги крови, душераздирающие вопли. Господарь горы жесток, и жестоки законы змеиного мира. Шныряла распахнула глаза, вперевшие в зеркала. И даже то, что она увидела на последнем, где грозный и окровавленный Вик снимает с себя одежду и спускается в алый бассейн, не заставило ее покраснеть. Лицо девушки посерело от страха. «Змею змеева, камню каменное, а человеку прах!» — кричит Вик, и змеи шипят и свистят в ответ, а он воздевает багровые руки к высоким колоннам, стоя в бассейне, полном серой пыли, полном праха мертвецов. Память Вика сочится ядом, кровью, страхом и темнотой. Вечный мрак подземелья и кровожадные змеиные обряды. Как ради всего святого в этом царстве ужаса и смерти выжил человеческий мальчик? Кем пришлось стать Вику, чтобы его не уничтожили? Что людское, нормальное и живое, пришлось ему убить в себе, дабы слиться с толпой? «Ты змей!» Шныряла вздрогнула от холода, звучавшего в змеином голосе, отшатнулась. Чудовище твердит это слово, склонив громадную башку над белокожим мальчишкой с зелеными глазами, который обхватил руками голову. «Слышал меня!» И мальчишка, подняв мокрое от слез лицо, кивает. Встает, делает кувырок и поднимается с пола зеленым змеенышем. Ему тяжело ползти, он корчится от боли, змеиное обличье причиняет ребенку страдания, но громадный змей свистит над ним. «Не смей оборачиваться человеком! Ты змей!» Змееныш сворачивается кольцами, юлит и ползет по каменным плитам, шипит от боли и держится, держится из последних сил. Этот голос из зеркала, шипящий и свистящий, словно гипнотизировал. Шныряла спустилась с постамента и уставилась в зеркало широко распахнутыми глазами. «Давай же, терпись!» — ревет господарь. «А теперь ведите его!» В зал втягивают маленького олененка. Он трясется от страха и жалобно кричит, парализованный взглядом гигантского гада. «Давай же!» Змеёныш корчится и отползает. «Если ты не сделаешь это, тебя ждет наказание!» И змеёныш, подтягивая тело кольцами, ползет к обезумевшему от страха олененку. То, что произошло дальше, заставило Шнырялу отшатнуться. Девушка попятилась, спотыкаясь и зажимая уши руками, а из зеркала летели кошмарные звуки, ледяной свист господаря и предсмертные крики бедного олененка. «Змею Змеева!» — просипел господарь горы. Позади шнырялы что-то глухо ударилось о пол. Девушка оторвала взгляд от зеркала и увидела, что на месте Вика покачивал головой огромный змей, стягивая в кольца длинное мощное тело. «Вик!» — вскрикнула шныряла. В ее голосе прозвучал неприкрытый ужас. Из жалкого змееныша в воспоминании Виктор превратился в огромного и сильного змея. И сейчас змеевик, кажется, был полностью околдован голосом из зеркала. Чешуйчатое тело скользнуло по проходу прямо к шныряле. «Вик, ты что?» В голосе шнырялы зазвенели истерические нотки. Она выхватила нож, поколебалась. «Вик!» Девушка отскочила в сторону, запуталась в юбках и упала. Ногу свела судорога, и шныряла поползла назад на четвереньках, а зеленый змей стремительно рванулся следом. Монстр распахнул огромную пасть и, вытянув тяжелую голову, придавил шнырялу мощным телом так, что она закричала от боли. Змей завис над ней, свирепо свистя. «Вик!» — жалобно заскулила девушка, совсем как собака, которая переехала колесом лапу. «Вик, это же я! Шныряла!» Змей склонился ниже. «Это я! Дико! Остановись! Прекрати! Не надо!» Змей на миг застыл. Казалось, в узких глазах мелькнул проблеск понимания, и придавившая шнырялу туша чуть приподнялась, но голос из зеркала скомандовал: «Делай то, что тебе велит природа!» Змеиная пасть вновь распахнулась, два острых клыка опустились ниже, а раздвоенный язык скользнул прямо над лицом. «Вик!» — прошептала шныряла. «Вик!» Змей прижимал ее к полу все сильнее, выдавливая воздух из легких. Еще чуть-чуть, и она задохнется, а потом он сделает с ней то, что сделал с тем бедным олененком. Шныряла почувствовала на голых щиколотках скользкую чешую, на мех накидки капнул яд. Худший кошмар из тех, что снился по ночам, прежде чем она стала нежительницей, сбывался. Однако теперь в 100 крат хуже. Не в характере шныряла было сдаваться без боя. Нож по-прежнему в ее кулаке. Один меткий удар, и она вгонит лезвие через глазницу в мозг. Дрожащая рука шныряла сжала рукоять и потянулась вверх. Шныряла ненавидела змей, но его нет. Еще тогда, в детстве, она догадывалась, кто Виктор на самом деле. Какая ирония, что одному из ненавистного рода отдано ее сердце. От боли и страха на глазах девушки выступили слезы. Кольца змеиного тела сдавливали сильней. Нужно ударить прямо сейчас, не медлить, или будет поздно. Но это же Вик. Шныряла сцепила зубы. «Ты всегда была одна против всего мира. Ну!» Девушка приоткрыла глаза и собрала силы для удара. Откуда-то донесся голос. «Да Кена!» И шныряла краешком обезумевшего сознания узнала его. «Валет!» И все поняла. Кулак разжался, и нож со звоном упал на каменную плиту. Глотая слезы, шныряла протянула руку и коснулась чешуйчатой головы. «Не надо!» Боль пронзила легкие. Еще чуть-чуть, и он переломает ей кости. В висках стучало от нехватки воздуха, по щекам струились горячие слезы. Трясущаяся ладонь шнырялы скользнула по крупным чешуйкам. «Это не змей!» «Ни один из тех тварей. Это же Вик, черт возьми, ее Вик! Я же так долго тебя ждала, Вик!» Шныряла почти ничего не видела из-за застилавших глаза слез. Она зажмурила опухшие веки, напоследок увидев, как змей склоняет голову к самому ее лицу. Шипение змея скользнуло по шее, а в следующее мгновение шныряла почувствовала прикосновение змеиной кожи к щеке. Хвост ослабил хватку. Шныряла лежала в кольцах могучего тела и дышала тяжело, но наконец-то свободно. Пятиметровый монстр ласкался так, словно был котенком. Шныряла почувствовала толчок в ладонь, с трудом разлепила опухшие глаза. Розовый раздвоенный язык скользнул между ее пальцев, От липкого прикосновения шныряла чуть вздрогнула и снова зажмурилась. В следующее мгновение хвост стал разворачиваться, и тяжесть пропала. Со змеем что-то происходило. Громадная туша уменьшалась в размерах, но шныряла по-прежнему боялась открывать глаза. Вдруг девушка ощутила прикосновение прохладных пальцев. Дрожащая ладонь провела по левой щеке, к лицу девушки прижалось другое лицо, длинные волосы посыпались на шею. Дика, даже не открывая глаз, поняла, кто это, по одному лишь запаху заплутавшего в кудрях леса. Шныряла лежала в объятиях змеевика. Парень обвил руками ее тело и, прижав к себе так крепко, как только мог, прошептал на ухо: «Я тоже ждал тебя. Черт возьми, так долго. Докиена». Они свились в одно целое на полу. Так змеи обвивают друг друга во время весенних свадеб. И шныряла плакала, уткнувшись носом в его хвойные волосы. Все одиночество этих лет порознь, скитание, мороз и вечная ночь нахлынули вмиг, стирая остатки гнева в душе, смывая горячей волной заборы, огородившие ее сердце. Он был рядом, здесь и сейчас, с ней. И она действительно ждала этого так долго. Сколько холодных ночей она смотрела в пустоту, думая о своем одиночестве. Шныряла всхлипнула и прижалась к Вику сильнее, и он ласково погладил ее по голове. «Ну, милая». Девушка плакала и не могла остановиться. «Все хорошо». Она больше не была той шнырялой, что кричала и вопила из каждого зеркала, брызгала слюнями и сыпала проклятиями. Она на самом деле другая шныряла. И даже не шныряла вовсе, а Докиена, волчица. Девочка-сиротка, сбежавшая из приюта и нашедшая в темном подземелье друга, с которым даже темнота стала светлой. «Люблю тебя», — всхлипнула она, сжала пальцы на его камзоле. Она бы лучше умерла, чем отпустила его сейчас. Где-то раздался треск стекла. «Вик, слышишь?» «Слышу». Он действительно слышал. Впервые от нее эти слова. Шныряла почувствовала, как сильно ударило его сердце, словно каменный кулак стукнул изнутри по грудной клетке. Камнем его сердце и было, но лишь наполовину. «Я не хочу, чтобы ты уходил к ним. Все хорошо. Не надо, пожалуйста, не оставляй меня, Вик. Все будет хорошо», — твердил он раз за разом, но каменное сердце билось все чаще и чаще. Парень содрогнулся и зашелся кашлем. «Вик!» — жалобно вскрикнула шныряла. «Все нормально». Он вдруг глухо закашлялся в кулак, и на пальцы брызнули мелкие капли крови. На лбу и шее юноши выступили жилы, но он пытался делать вид, что ему не больно. Рядом послышалось неловкое «хе-хем». Шныряла встрепенулась и отодвинулась. Из ближнего зеркала на них смотрел червовый валет. «И долго ты наблюдаешь?» «Ну, скажем так, момент, я долго ждала тебя, Вик, я тоже ждал довольно долго». Шныряла дернулась. «Ты говорил...» Процедила она и вскочила на ноги, что никакой опасности я бы не допустил фатального исхода. «Но согласитесь, это по вашей милости пришлось тянуть так долго», — валет нахмурил брови. «Увы, некоторые люди способны понять правду лишь под конец или не понять совсем. Последнее печальнее всего. Так или иначе, прошу прощения». Валет, кажется, тоже был не в себе. Приложился бледным лбом к алебарде и покачал головой. «У меня началась мигрень. Говорил же, лучше бы привели кого посимпатичней. В вашем случае открыть дверь безболезненно никак не получилось бы». «Дверь?» Валет указал на постамент с зеркалом, в котором шныряла видела воспоминания с Виком. «Теперь осталось отгадать свои масти и назвать козырь». Валет исчез в зеркале и возник в другом, шагая по призрачному зеркальному коридору. Он обернулся. «Ну, идете? Или продолжите обниматься на полу? Впрочем, не советую, можно застудить поясницу». Шныряла переглянулась с Виком и чуть покраснела, затем отвернулась и поскорее утерла заплаканное лицо концами платка. У нее не было сил ни извить, ни вообще что-либо говорить. Вика шныряла двинулись к возвышавшемуся на постаменте зеркалу. Когда они подошли, девушка поняла, что это был за звон. Оказалось, зеркало покрылось сетью мелких трещин. «Что ж, вы нашли тот самый момент, с которого ваши жизни потекли по иному руслу, черному и холодному. Хорошо, что спустя годы вам удалось исправить ошибку. Итак, если воспоминание у вас одно на двоих, то и дверь одна. Осталось назвать свои масти и войти». Шныряла посмотрела на раму и заметила, что две ее боковые стороны красные, а верхняя и нижняя черные. Кроме того, на каждой панели блестел серебром один из четырех символов карточных мастей. «Дика, присмотрись». Виктор указал на треснутую поверхность зеркала. Шныряла прищурилась. Трещинки складывались в буквы, а буквы — в слова. Кусок же зеркала из середины вывалился, за ним обнаружилась замочная скважина. «О-о-о!» — Валет захлопал в ладоши. «Итак, масть твоя, игрок, темна. Этот знак несет чума. В стариках он сеет страх, но его же чтят в церквях». «Темная? В смысле, черная?» — предположила Шныряла. «Я, кажется, понял», — сказал Вик. «Во время эпидемии люди умирают, и то, что оставляет после себя чума — кресты. Но этому же символу поклоняются в церкви, а крест — это... трефы». «Вас связывает одно воспоминание, одна судьба, одна масть. Потому и ключ с дверью у вас один на двоих. Эта ли масть оставила знак на вашем прошлом? Решайте. Если да, берите ключ и открывайте». Шныряла глянула в ярко-зеленые глаза Вика. Он чуть нахмурился. «Крест? Это же смерть. Знак смерти». И поняла, да, это их масть. Та, что разделила их. Смерть. После того, как Вик ушел, они оба погибли и вернулись обратно нежителями, потому что обратно их тянула одна цель — найти друг друга и быть вместе. По ее взгляду Вик все понял. Он протянул руку и провел пальцами по ее запястью, но зеленые глаза оставались холодны, так как может оставаться холодным лишь камень. Вик потянулся к знаку треф на раме и, поддев его, вытащил ключ. Знак треф оказался головкой, от которой отходил стержень зубцами. Вик вставил бородку в скважину, открывшуюся на зеркале, и повернул. Раздался треск. Кракс! «Отойдите!» Только и успел крикнуть Валет. «Быстрей!» Взвизгнув, он уронил алебарду и шмыгнул в другое зеркало, а зеркало-дверь тем временем задрожало и задребезжало. Трещины в стекле расширились, Вик только и успел схватить Шнырялу и метнуться с ней за соседний постамент, как зеркало взорвалось, разлетевшись на тысячи осколков. Они загрохотали, зазвенели по полу ступеням, рамам и зеркалам. Вик прижал голову Шнырялы к груди, закрывая ее лицо от осколков. Наконец, наступила тишина. Лишь время от времени звякало, отдельные осколки еще падали с постамента на пол. Вик отпустил Шнырялу, и они выглянули из-за угла. Пол сплошь покрывали блестящие осколки разных размеров и стеклянная крошка. В раме теперь темнела дверь с серебряным ключом, торчащим из скважины прямо посередине доски с нарисованным знаком треф. «Угадали!» По другую сторону прохода Валет боязливо выглянул из-за рамы. Он встряхнулся, сбрасывая невидимые осколки с пышных одежд. «А нельзя было без этих чертовых взрывов?» — Шныряла заскрежетала зубами. «Нам что, по-твоему, мало досталось?» Валет пискнул и спрятался вновь. «Идиот чертов!» Девушка фыркнула и тревожно повернулась к Вику. «Ты не ранен?» «Нет, все хорошо». На его лице по-прежнему зеленели вспухшие жилы, и Шныряла с беспокойством оглядела юношу, но змеевик лишь подтолкнул ее к открывшейся двери. «Пойдем». Они поднялись по ступеням, хрустя осколками. Вик толкнул дверь, и створка со скрипом отползла, открывая темный проход. В конце прохода виднелся тускло освещенный выход и две высокие фигуры. Через десяток шагов стало ясно, что фигуры — это рыцарские латы. В полумраке отсвечивали забрала в виде сердец, на алебардах Шныряла тоже приметила сердца, В латных рукавицах рыцари держали зеркальные щиты, в одном мелькнуло ее отражение. Вдруг латы вздрогнули и опустили алебарды, преградив путь. «Козырь в игре!» «Давай их просто тюкнем по башке!» Вик ухмыльнулся. В уголке его губ проскользнуло то самое чувство, что Шныряла порой замечала в детстве, когда предлагала ему очередную безумную затею — нежность. «Черви!» — бросил он стражникам. «Проходите!» Алебарды стали на место. Шныряла с опаской шагнула мимо рыцарей и вместе с Виком вошла в какую-то комнату. Едва девушка привыкла к тусклому свету лампадок и огляделась, то потеряла дар речи. Ее рука тут же поползла к рукаву Вика. «Что это за чертовщина?» Комната была квадратной, небольшой, а в каждой из четырех стен темнел проход, который охраняла пара грозных стражей. По углам темнели кованые подсвечники, внутри чаш мерцали огоньки, а в их тусклом свете белели десятки, нет, тысячи черепов. Над каждым из проходов они складывались в тот или иной знак карточной масти. Ажурные узоры из крупных костей тянулись до самого потолка и сходились в его центре в громадный костяной светильник. Там, где обычно располагают чаши-подсвечники, белели черепа. Внутри черепов горели свечи, проливая сквозь глазницы свет на постамент посередине комнаты. На постаменте находился саркофаг из черного мрамора в виде человеческой фигуры. Шныряле показалось, что силуэт саркофага женский. Вдруг послышался торопливый топот, и в усыпальницу валились Санда и Тео. Едва увидев косницу и стоящий посередине саркофаг, друзья распахнули рты, но Шныряла не дала им полюбоваться костяными кружевами. «Чертов Теодор Левиано! Я тебя ненавижу!» Девушка схватила Тео за грудки, прошипев прямо в лицо. «Ты бы знал, через что мне пришлось пройти, чтобы...» Но вид у Тео был не лучше. Он лишь сдвинул черные брови и пробормотал. «Я уже и так понял». Шныряла развернулась, отпустив Тео. Один из рыцарей поднял щит на высоту взгляда. В его зеркальной поверхности улыбался валет. «Ну что же, добро пожаловать в усыпальницу первого игрока. Надо же, кто-то из вас умудрился открыть гробницу, а госпожа впустила всех четверых. Но у нее, право, всегда причуды. Да простит меня безликая». Валет постучал по зеркалу с той стороны. «Эй, дубина железная, вперед!» Латы зашагали к саркофагу, неся перед собой щит, так, чтобы валету открывался хороший обзор. «Знаете, я...» — проговорил Тео, бледный больше обычного. «Я не думал, что будет... так». «Думали, вам поднесут ключ на блюдечке с золотой каемочкой, юноша?» — усмехнулся валет. «Безусловно, любовь сильна. Ее не просто так ждут. Она стирает земли тени, наполняет жизнь смыслом. Но неужели вы были столь наивны, что думали, будто любовь сродни Херувиму, который прилетает, рассыпая лепестки роз и все мило улыбается? Не дай Господь!» «У меня мурашки по коже от вашей любви», — Шныряла покосилась на черепа. «Ощущение, что она жутче, чем смерть», — валет загадочно ухмыльнулся. «Мурашки? Так и есть». «Любовь пугает тех, в чьей душе она никогда не бывала. Впрочем, неужели после испытания вы не чувствуете себя другими?» Валет подмигнул Шныряле. Девушка покраснела. «Ты о чем? Понятия не имею». «Если вы пройдете испытание, любовь откроет свой алтарь, и, я точно знаю, вы будете вознаграждены. А теперь...» Валет постучал по щиту, и рыцарь приблизил его к могиле. Игроки тоже подошли ближе. «Она была прекрасна, не так ли?» В голосе червового валета послышалась грусть и что-то сродни восторгу. Так порой жители полуночи говорили о другой, темной госпоже. Крышка саркофага представляла собой мраморное ложе, на котором лежала, скрестив руки на груди, каменная девушка. Искусный резчик изобразил ее так живо, словно рисовал заснувшей натурщицы. В лице, хранившем спокойствие вот уже сотню лет, чувствовалась затаённая нежность и прекрасная печаль. Но было понятно, что усопшая родом не из этих краёв. Высокие широкие скулы, пухлые губы, на плечах лежали две тяжёлые каменные косы, переплетённые лентами. Да и наряд на девушке отличался от румынского. Длинное пышное платье со множеством оборок было разрисовано огромными цветами. «Кто это?» «Каталина Фернанда Кастро». Рыцарь чуть повернул зеркало, и валет склонился прямо над лицом каменной девушки. «Она прекрасна», — прошептал он. «Вы так не считаете?» Валет задумчиво крутил ус, глядя на смиренный лик. «В начале XIX века жители далекой Мексики увидели в небе странную звезду. Она с каждой ночью становилась все ярче и ярче, а вскоре у нее появился хвост». Валет отшагнул в сторону, зеркало зарябило и показало черное небо с огромной звездой, и игроки узнали комету. «Это случилось 1 ноября, Dia de los Muertos, как говорят мексиканцы, в День мертвых, когда, по поверьям, души умерших возвращаются из своего мира в наш». В зеркале показалась улица, дома на которой были сплошь увешаны гирляндами и цветами. Всюду ярко горели огни. Прямо по проезжей части двигалось пышное шествие. Сеньориты в пестрых нарядах и кабальеро в великолепных костюмах и сомбреро. Шумная толпа веселилась и распевала на неизвестном языке, и отовсюду слышались выкрики «Санта Муэрте!». День мертвых в Мексике вовсе не походил на румынский. В Трансильвании поминать родственников было принято на кладбище и куда более скромно. Здесь же поминовение походило на праздник для всех от мала до велика, и чувствовалась в этом странная дикая радость. В зеркале появилось кладбище на холме. На склоне среди могил стояли мертвые и смотрели на город, провожая буйную ночь, посвященную празднику смерти. «Это она?» Санда указала на одну из нежительниц, совсем юная девушка возраста Шнырялы, с бледным лицом, но горящими карими глазами и двумя пышными косами на плечах. «Да», — ответил валет, — «Каталина». «Она что, была нежительницей?» «Как видите, и в ту самую ночь ее жизнь полностью перевернулась». Вдруг нежители в зеркале вздрогнули и стали один за одним оборачиваться, будто что-то заслышали. Скоро и игроки различили знакомый им до боли звук. «Кобза!» — ахнула Санда. Толпа расступилась, и на пригорке появилось ярко-розовое пятно. В волосах кобзаря красовались пышные цветы, и он выглядел еще более веселым, чем обычно. «Буэнос ночес!» — воскликнул глашатый и поклонился. Нежители поклонились в ответ. Кобзарь ударил по струнам и заиграл веселую мелодию, какой в Трансильвании никогда не слышали. Нежители вдруг заулыбались, схватились за руки и ударились в пляс. Каталина же стояла в стороне, скрестив руки на груди. Вдруг ее заметил симпатичный юноша с кудрявыми волосами, тоже нежитель. Схватил ее за плечо и потянул за собой в пляс. Пока они танцевали, юноша все глядел на Каталину, но та его словно не замечала, и лицо девушки оставалось грустным. Кобза стихла, глашатай заговорил на незнакомом друзьям языке, но они по вытянувшимся лицам нежителей сразу поняли, что глашатай рассказывает о макабре. Глаза Каталины вспыхнули, она придвинулась к кобзарю, впившись взглядом в его лицо, ловя каждое слово. «Санта Муэрте!» — воскликнул кобзарь. Девушка зашевелила губами, повторяя странные слова, и кивнула. «Она стала игроком?» «О, да!» — ответил валет. «А затем начались поиски игральных мастей». Друзья видели сцены из прошлого макабра, и мурашки бежали по их спинам. До того это было знакомо и незнакомо одновременно. Ночь. В небе сияет комета. Игроки ищут по городу знаки, то тут, то там спрятаны загадки и игральные карты. Среди ищущих выделяются трое. Каталина упорно высматривает на улочках торговцев Библии, оказывается, некоторые карты были запрятаны в книге. За ней повсюду следует кудрявый юноша-мексиканец, нежители звали его Себастьян. В одной из церквей они обнаруживают загадку и бросаются к Библии, чтобы отыскать карту. В этот миг дверь распахивается, и появляется молодой человек в одежде послушника, блондин с ледяными глазами, от одного взгляда которого веет холодом. Увидев нежителей, блондин что-то кричит, хватает распятие в одну руку, в другую нож и бросается на нежителей. Он ранит Себастина и нападает на девушку, опрокидывая ее на пол прямо перед алтарем. Хватает одной рукой девушку за горло. Его глаза безумны, полны ледяной ярости. Каталина начинает задыхаться. Из рассеченной скулы хлыщет кровь, и она лишь молотит руками по груди послушника, пытаясь отбиться. Блондин вот-вот задушит ее, но вдруг словно вспоминает, что они в церкви. Он тянет жертву наружу, чтобы прикончить за пределами храма. Кудрявый мексиканец ползет следом и у самого порога настигает блондина. Завязывается драка, наконец мексиканец оглушает послушника, и им с Каталиной удается скрыться. Блондин, очнувшись, возвращается к алтарю и видит загадку. Открывает Библию и берет в руку игральную карту «Пики». Каталина и Себастьян возвращаются на кладбище. Молодой нежитель попадает в жилище девушки, нежительница обитает в часовне. Там, сидя на замшелой лавке, Каталина промывает раны Себастьяна, а парень то и дело глядит на нее, но Каталина лишь хмурится. Затем они находят игральные карты. Каталина — трефы, а Себастьян — черви. У кометы появляется второй хвост, первый тур. Зеркало подернулось дымкой, Мексика исчезла, и в зеркало вернулся червовый валет. «Итак, вы увидели воспоминания одного из игроков, дошедших до самого конца. Вам предстоит найти еще несколько могил. Это еще зачем? А нельзя сразу?» «Вы не готовы. Алтарь отыщут лишь те, кто прошел все испытания и добыл карты всех игроков. Только так в итоге вы узнаете, где же спрятан алтарь. Карты? Каждый игрок ключ хранит от двери, и ключ ты увидишь лишь сердцем, смотри». «Погодите, это же тот самый стих, который мне пропел бубенец Кика». «Кика?» — Валет встрепенулся и взглянул на Теодора. «Матерь Божия! Самого? Кика?» «То есть каждый из игроков, прошедших финал, имеет ключ от алтаря?» «Часть ключа». «А сколько их было, этих игроков?» «Не скажу». «Ключ увидишь лишь сердцем, смотри. Это как вообще?» Валет пожал плечами и отвернулся, что-то насвистывая и протирая кружевным платочком острие червовой алебарды. «Он издевается!» — прошипела Шныряла. «Глаза закройте», — буркнул Валет. «И представьте, что бы вы сделали, будь у вас шанс прожить то воспоминание заново». Шныряла и Вик закрыли глаза, а через какое-то время на груди усопшей что-то вспыхнуло. «Это... вы про это говорили?» — воскликнула Санда. Она указала на руки девушки. В пальцах, переплетенных на груди, появилась игральная карта. Валет, кажется, выглядел довольным. Впервые за весь вечер его лицо будто осветилось изнутри. «Не думал, что получится. Что же, первый ключ к алтарю. Карта одного из игроков. Когда-то, сотню лет назад, ее держала в руках сама Каталина Кастро. Теперь она ваша. Вам требуется собрать еще несколько, прежде чем вы получите ключ к алтарю. Звезда начинает, ведет и вершит». «Чего?» Валет лишь подмигнул. Санда взяла карту, осторожно, будто опасаясь, что та рассыплется в пальцах. Она была старая и потрепанная, и в одном уголке темнело бурое пятнышко. Санда вздрогнула. Кровь. Впрочем, обычная шестерка треф, которую можно увидеть в любой колоде. Девушка перевернула карту, ожидая увидеть клетчатую рубашку, одинаковую для всей колоды. «Смотрите, это же часть Трансильвании. Вот этот гроб и знак треф наверняка обозначает Китилу». «А второй гроб южнее», — прищурился Вик. «Сигишоара?» «Именно так, моншер!» Ободрившийся Валет, казалось, был готов пуститься в пляс. «Надеюсь, вам удастся открыть и эту гробницу. Тогда над ней появится масть захороненного там игрока, и вы получите вторую карту. И если все удастся, и вы дойдете до конца, о, Монами, я буду так счастлив! Отправлюсь обратно в Версаль, а этот темный, погрязший в пороках мир озарит голос прекрасной Аморе. Да будет свет ее ярче солнца. Ну, а вы получите свое вознаграждение». «Я не хочу награду», — покачал головой Теодор. «Я просто хочу, чтобы Йонва и его нелюдимцы...» Он тяжело задышал и сжал кулаки. «Вознаграждение для каждого свое, моншер. А теперь...» «Я должен раскланяться. Впрочем, сперва провожу вас обратно, а то в этих зеркалах недолго заблудиться. Вот я, например, никак отсюда не выберусь. За мной!»